эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 6 ноября 2019 года, среда. И мы начинаем живой эфир «Воспитание мечты». В виртуальной студии Народного славянского радио нахожусь я, Алексей Орлов, и Иван Бояринцев. Здравия тебе, Иван. Всем здравствуйте. Всем, кто видит, кто слышит. Светлана Большакова, как всегда, следит за вопросами в чате Народного славянского радио. Это slavradio.org, наш сайт. Официально там есть чат-беседка. Можете писать вопросы, реплики, комментарии. И также у нас на канале в Ютубе происходит живая трансляция youtube.com/slavradio, где можно это лицезреть. И можно задавать вопросы, опять же, реплики, комментарии. Сразу скажу, что Славрадио пишется и там латиницей, одним словом, без каких-то подчеркиваний, пробелов и разрывов. Так что, кто хочет, тот всегда найдет, как пелось в веселой, замечательной старинной песенке. А также Евгений Роденко за пультом. Итак, Иван, давай будем знакомиться с нашими радиослушателями и зрителями. Вернее, ты будешь себя знакомить с нашими уважаемыми радиослушателями и зрителями. Немножечко сначала о себе. Расскажи несколько слов. Зовут меня Иван, фамилия Бояринцев. Я с чего начать, с работы или с каких-то личных качеств не могут на самом деле стать моим достоинством. Да? С чего считаешь? С того и начинай. Ну, давай с работы начнем. То есть работа у меня простая. Я банных дел мастер и занимаюсь тем, что пропагандирую русскую баню, президент Банного союза. Теперь уже Банного союза России, плюс к тому владелец и основатель марки «Живая баня», «Живой дом», ну и прочих «Живая баня» у Ивана и прочих брендов, которые вот с этим делом связаны. Ну и плюс к тому занимаюсь этнопсихологией достаточно уже далеко, то есть давно по времени. В свое время встретился с ребятами, которые были увлечены русской традицией, русской культурой, познанием себя через русскую культуру. И это меня заразило, и я вот уже лет 20 с лишним дружу с обществом русской традиционной культуры и у себя в городе, и во многих других городах по всей России, и по всему миру. И мы иногда встречаемся, часто проводим праздники. В общем, я отношу свою философию к бытности скоморошей, к обрядовости скоморошей, то есть сам себя к скоморохам отнести могу только с большой натяжкой, потому как это очень высокое звание. Ну и плюс к тому, я отец семейства, у меня 6 детей, у нас с Аленушкой, и с Аленушкой 5, и есть старшая дочка. Ну плюс к тому, я дедушка, у меня есть внучка, и практикующий банный мастер, то есть иногда парю, иногда и достаточно часто парю мозги. В частности, вот сейчас собираюсь это делать вам, потому как баня может быть сделана и без бани, без помещения, а она и помещена точно так же. Чего я нам всем сейчас и желаю, чтобы у кого-нибудь спина вспотела от тех узнаваний, которые, наверное, будут происходить по ходу нашего разговора, потому как разговор у нас предстоит очень серьезный, философский и в то же время весьма-весьма практичный. Это воспитание мечты. Я бы, честно говоря, в названии написал «образование мечты», но с этим словом связано несколько значений, и объяснить очень коротко то, что я имею в виду под словом «образование», как создание образов, а не непосредственно ваяние, да, вот это было бы в двух словах объяснить невозможно, поэтому мы воспользовались словом «воспитание», хотя на самом деле мы говорим не о питании, мы говорим все-таки об образовании мечты и скорее об образовании себя и своих детей в вот этой парадигме «мечтай всегда». Я бы так назвал это. Я представился? Коротенько. Да, ну что ж, теперь пришло время выносить мозги и устраивать баню. Да, я буду по договоренности с тобой иногда подвякивать теми мыслями, которые существуют в народе, потому что вот надо те дурацкие, на мой взгляд, уже идеи, которые в народ были вложены нашими, в кавычках, друзьями, выносить вместе с кривыми мозгами, пропаривать и уже вставлять с новыми какими-то представлениями о нашей исконной жизни. Поэтому я буду иногда вставлять такие вот острые вопросы, которые часто приходится слышать по поводу воспитания, образования, детей и так далее. Было бы очень здорово, если бы наши зрители и радиослушатели тоже добавляли свои вопросы. Я люблю вопросы каверзные, люблю вопросы, которые заставляют мыслить, заставляют включать мозг. Такие с подвохом, с подковыкой. Вот это вот самый лучший вопрос. Угу. Ну, вторая часть у нас будет посвящена как раз уже взаимодействию с нашими радиослушателями и зрителями. Здесь мы с тобой вдвоем попаримся, а дальше уже в баньку позовем всех, когда будет хороший разогрев. Там в Ютубе писать и так далее, набрасывать, и себе на бумажку записывать, потому что потом не вспомнишь, что хотел спросить. Именно так, да. Записывайте. Ну что ж, давай начнем. Что ты имел в виду по словам воспитание, образование, мечты? И вот как-то давай уже тему раскрывай, чтобы я мог иногда там тебя покусывать вопросами от публики. Сейчас я какой-то новой Америки не открою, но, тем не менее, надо разобраться с терминами, с терминологией. Мы все-таки живем в пространстве русском, то бишь на Руси. И как бабушка у меня говорила, вынеси на Русь, то есть на светлое место вон, под солнце положи, значит на Русь. Ничего нового я опять-таки не рассказываю, это многократно уже было сказано различными выступающими людьми на разных, в том числе и трибунах, но тем не менее терминологию надо приземлить. Итак, если мы русские, это прилагательное, это приложение к месту, соответственно, кто ты по национальности, это не значит, что ты не русский по нации. И, значит, мы будем говорить сегодня с вами на русском языке, постараемся использовать как можно меньше дауншифтинга, менеджмента и прочих вещей, которые трудно выговариваемы, и уж еще труднее понимающие, ну, понимание их происходит еще труднее. И поэтому я буду стараться вам давать достаточно простые образы или сложные образы раскладывать на простые. Потому как всегда все, что сложное, по-русски это звучит как сложенное. И если оно сложенное, мы его можем сделать разложенным и пошагово по полочкам разложить и с вами разобраться, а почему так, а не иначе это все происходит, или почему этот термин звучит вот так, так или так. И снова возвращаясь к теме нашего разговора сегодня, давайте посмотрим разницу между словами воспитание и образование. Воспитание – вскармливание, да? То есть доведение до момента, когда человек не может питаться сам. Вот его нужно питать, соответственно, но это вот самые первые там, какие-то моменты жизни, пока ты сам еще сам себя питать не можешь, тебя воспитывают, то есть тебя вскармливают. То, что называется молоком матери. Конечно, это образная работа, конечно, это очень много образов туда вкладывается. И я вижу по своим детям, что ребенок именно на первых порах, то есть первые 3-5 лет, он впитывает основное, вот то, что его поведет всю жизнь. Потом, когда ребенок лег уже поперек лавки, его уже поздно воспитывать, его уже нужно перевоспитывать. Когда он вдоль лавки лег, вот пока поперек лавки лежал, можно было воспитывать. Как вдоль лавки лег, все, до свидания, надо перевоспитывать. И перевоспитывать это всегда больнее, труднее и зачастую невозможно. Я вижу по своим детям, еще раз повторяю, у меня есть старший сын, который Иван Иванович, он родился в городе, и только уже вот в его бытность мы переехали в деревню. Это случилось не очень давно, то есть вот ему сейчас 11, и 10 из них мы живем в деревне, ну как, осваиваем. А живем-то мы намного меньше, потому что сначала нужно было построиться и так далее, и только потом уже переехать вот в свою любимую теперь уже Тыюгу. И я его могу сравнить с детьми, которые полностью и родились и были с первых дней воспитаны уже непосредственно в деревне. Это и Кузьма, и Аким. Екатерина, она вот так наполовину родилась в городе, потом воспитывалась в деревне. И это абсолютно разные человечки по своему отношению к городу, к той цивилизации, которая там нас окружает и преследует зачастую. И это такая иногда прям противоположная позиция. Потому очень важно, какое было воспитание в самом начале, в самые первые там, часы, дни, минуты и годы. Но это все складывается буквально, материк в сознание складывается примерно до 3, крайне редко там, до более позднего, там, до 5 лет. Потом все, потом начинается перевоспитание. И с чем я сейчас, в общем-то, и сталкиваюсь уже вот у 11-летнего Ивана Ивановича. И нам не всегда просто. Намного проще пока что с ребятами, которые вот живут в той парадигме мира, в которой мне уютнее, то есть в деревенской нашей жизни. Ну и если идти по названию нашей беседы, снова возвращаясь к слову «образование», то я бы все-таки назвал нашу беседу «образование мечты», потому как воспитывать вас уже поздно. Меня, вас, всех слушателей воспитывать уже бесполезно. Конечно, стараются, очень хотят, но не всегда это удается, хотя, в общем, не знаю, в каждом частном случае по-своему. Так вот, в данном случае образование как состояние образов. Это более точное будет. Так вот, то, к чему я хочу привести нашу беседу в итоге сегодняшнего всего вот этого времени, посвященного, я хочу говорить с очень образом своей мечты. Почему это так важно в всех занятиях, которые проходят здесь вот в имени Живая Баня, на Южном Урале, Челябинская область, в 100 километрах от Челябинска, 220 от Екатеринбурга и 340 от Уфы. Я просто географию свою приземляю, чтобы вы понимали, в какой климатической зоне я живу и почему у меня такая большая борода. Это мы с Комарошем потихонечку. Так вот, здесь на любом занятии, на любом тренинге, и даже если человек просто приезжает попариться, первое, что я спрашиваю, а тебе зачем? Так же точно, когда я в свое время проводил свадьбы, и в последнее время я проводил свадьбы в основном в русской традиции, ну, по крайней мере, в той ее части, которую можно сегодня реализовать. Так вот, в это все время я первое, что спрашивал, а зачем ты женишься? У жениха или а не боишься ли ты идти замуж у невесты? И это была такая, ну, форма мальчишника или девичника. Так вот, примерно такие же вопросы я задаю любому человеку, который что-либо с меня пытается спросить. И первое, что я спрашиваю, как в том анекдоте, доктор, а я жить буду, а цель? И вот если человек может быстро в нескольких словах в ответ сформулировать цель своей жизни, то если человек хочет жить, то медицина здесь бессильна. Я отваливаюсь, мне там уже делать нечего. Мне там, конечно, я могу ему помочь доточить, как-то помочь там найти какие-то помехи в сознании и эти помехи каким-то образом, понимаете, каким-то образом поправить, да, устранить, убрать с дороги. И его вот этот самокат сознания, вот этот вот просто с бешеной скоростью летящий паровоз, он просто перестает замечать границы, перестает замечать препятствия. Помните фильм «Чародеи», да? Просто иди, видь цель, не замечай препятствия. Вот то же самое происходит с человеком, у которого целеустроение в голове. Целеустроение. Целеустроение в голове есть. То есть если человек может очень быстро, очень точно, зацеленно выйти на ответ, зачем я живу сегодня, и этот ответ может измениться через полчаса, или через месяц, или через год, и он всегда готов снова сформулировать его, то этот человек гораздо более грамотный в вопросах, которые я собираюсь вам рассказывать, нежели я. Если кто-то из вас может сформулировать сейчас прямо сход, и этот ответ будет не типа «я ради детей живу», вот об этом мы сейчас и будем говорить в первую очередь, а что-то более разумное, конкретное, более разумное, я сейчас не шучу, то есть о чем поговорить. Если же, то есть этому человеку сейчас тогда нечего слушать дальше этот эфир. Если вы знаете, зачем вы живете сегодня, и это формулируется буквально там в 3-5 словах, то у вас все в порядке, не тратьте время, идите дальше, проходите мимо. Слушайте дальше Гарри Гаррисон. Мне, кстати, очень лестно, что я с вами разговариваю после вот прекрасных образов, рожденных Гарри Гаррисон в свое время. У меня был период в жизни, когда я торговал книгами, и это были как раз конец 90-х, и вся билетристика, и в том числе Гарри Гаррисон, там был Чейз, Анжелика и прочие вещи, они тогда хлынули на наши прилавки. И вот я в этом принимал какое-то посильное участие, и он меня просто поразил своими нечто интересными образами, огромными, мощными. И вот это было образование. Хотя, конечно, жена меня сейчас спрашивает, зачем ты эту ерунду слышишь, чего ты там нового рождаешь. Я просто учусь. Я учусь, как этот человек может такие картины рождать в голове и так их удерживать, так их формулировать. Это просто сказка. Я написал в своей жизни там буквально пару-тройку книг, один сборник стихов, и не могу похвастаться огромными какими-то фолиантами. И я четко понимаю, что такое создавать образы и стараться их удержать в своей голове. Так вот, давайте возвращаться к тому, почему так важно иметь мечту. Что такое мечта и зачем она тебе нужна? Вот когда мы сейчас отсеяли, да, те 0,003%, которые смогли ответить на вопрос, зачем я живу, в трех словах, вот теперь можно поговорить со всеми остальными слушателями, нашими зрителями. Это я пошутил, это я так шучу иногда. Скоморохи, они вообще непонятно, они когда шутят, а когда говорят всерьез, это достаточно сложно определить. Глаза у них всегда грустные, а говорят всегда веселые вещи. Ну, как-то вот так у нас складывается. Не знаю почему, может быть, вы мне объясните. Напишите там где-нибудь или потом расскажите. Так вот, представьте себе, что вы получили в этой жизни некий заряд бодрости и энергии, да, или какое-то там небольшое наследство, или какое-то обучение, или какую-то практику, или счет в банке. И это мы сравниваем с небольшим блюдцем. То есть вот какое-то такое небольшое блюдце вас посетило. Это территория вашего опознанного мира. Мира, который вы уже освоили. У него не очень большая граница, ну, какая-то такая. И значит, что вы собой, вот своей территорией, вы выдавили не очень большую территорию из общего, так сказать, котла в мире. Или захватили не очень большую землю, да, собой. То есть ваш, вот скоморохи это называли, поселенный пузырь. Так вот, ваш поселенный пузырь, он не такой уж и огромный. И, в общем-то, вы никого так, вы тихонечко протекаете между всеми, никого не выдавливаете из этого мира, вас никто не замечает, особо не трогает. Поэтому дядя Вася, который там тихонечко пьет, иногда бьет жену и ходит тихо на работу, и больше, чем там о 15 тысячах зарплаты никогда и не мечтал, он никого не раздражает, по сути, и то, что вот он там иногда лежит в канаве, пьяненький в день получки, да, как я сегодня приехал за баней, забирать баню, которую мы очередную вот парстудию сделали, и надо было ее забрать. И мне говорят, приезжай только с людьми, приезжай. Мы тут зарплату выдали перед праздником, и сегодня некому работать. Ну вот, все заболели на следующий день. Если вот такой человечек живет, если вы территорию своего изведанного можете сравниться с блюдцем, вам хорошо, вам комфортно, вы находитесь в состоянии такого, как это Потапенко говорит, вселенский стабилизец, То есть и вы в нем так себя комфортно чувствуете, но это больше похоже на лягушку, квакающую в небольшой луже. Потому что устремлений никаких, все это зацветает, вода затухает, потихонечку начинает пахнуть. А постепенно от этого дяди Васи, Вася это, естественно, не имя, это некий признак, да, давайте так будем расценивать. Так вот, от него начинает потихонечку вонять, он потихонечку начинает как-то себя не очень адекватно вести, и в результате мир его все-таки съедает, но намного позже, чем того, который выдавил большую территорию собой. И он начинает богатеть, он начинает, кстати, заметьте, слово «богатство» не содержит в себе слово «деньги». Или наглость, или хамство, да, то есть это не хамой, и не хапужник, и там не сволочь-предприниматель, нет, это человек Богом отмечен, да, то есть вот Бог его заметил, или он там заработал, но это Божья сила, и вот она его отличает от других. Так вот, богатый человек, он занимает достаточно большую эту тарелку, уже такая она уже, и она и пошире, и поглубже будет, но... Мир-то ведь он раздвинул достаточно сильно, и давление получается на уже больший периметр. И все окружающее пространство пытается у него отъесть как можно больше кусок, как можно вкуснее его вытащить. И тут приходят и ракетиры, и всякие там... В моем случае, так как я вот держу YouTube-канал, да, там начинают хейтеры налетать. Чем больше у тебя подписчиков, а у меня уже, могу хвастаться, 83 тысячи, моя тарелка такая здоровенная, такая глубокая. Ну, конечно, с кем сравнивать, в зависимости от того, с кем сравнивать. Так вот, в принципе, мы с Народным славянским радио практически идем душа в душу и с... по количеству подписчиков, так сказать, ноздря в ноздрю. Но у нас одинаково большие тарелки. А это значит, что на нас одинаково давит мир. И этот мир пытается чего-нибудь у нас постоянно слямзить. Или стяпать, или оттяпать, и так далее. Ну, а если ты вырастаешь до состояния, когда ты мыслишь уже миллионами, и либо гектарами, либо тоннами, либо вагонами, либо поездами, да, либо странами, то, естественно, твоя тарелочка уже такого размера, что там только берегись, только держись. И у тебя постоянно что-то случается, у тебя все время где-нибудь на пограничье постоянно кто-то что-то пытается оттяпать. И чем, ну как это, многие знания, да, рождают многие беды. Это может быть и знание, понимаете? Это же не обязательно имущество, это не обязательно деньги, это не обязательно власть. Это может быть просто познание мира. Чем больше ты знаешь, тем больше ты знаешь, что ты ничего не знаешь. А, да, непереносимая, непередаваемая игра слов. Но в любом случае, до тех пор, пока ты играешься вот в этой вот тарелке, корыте, пруду и так далее, ты все равно остаешься той же самой жабой. Той же самой лягушкой, точно так же сидишь и квакаешь, просто воды становится вокруг тебя больше. И ничего другого не происходит. Почему? Потому что в форель ты не превратишься и быстро летать, плавать вот в этой вот застоявшейся воде ты не сможешь. Там застой, там стабилизец. Уж простите за то, что повторяю эту. Уж очень образ, так сказать, выражение рождает мир. Так вот, если вы живете без мечты, то вы живете вот в такой тарелке, вы живете вот в таком вот болоте. И единственное, что вам остается, это сидеть и квакать. А вот если у вас появляется путеводная звезда, которая в эту тарелку только отражается, которая не входит в уже познанный вами мир, она где-то там далеко. Вот для меня на сегодняшний день та, которую я могу как бы транслировать в мир, да, у меня там есть еще сакральные какие-то образы, да, которые я, ну, они выкристаллизовываются постепенно, и когда они выкристаллизуются настолько, что я их могу безопасно выносить в мир, то и их я смогу транслировать. Но сейчас вот тот образ, который у меня который я вижу, который я хочу ухватить, который я хочу удержать в своем сознании, да, и к которому я стремлюсь. Но он, заметьте, и это крайне важно, он недостижим. Причем он недостижим не только в этой, мне, наверное, 10 жизней не хватит, чтобы его достигнуть, но он так греет меня внутри, что я готов за ним устремляться. И вот заметьте, если у меня есть путеводная звезда, да, то я знаю, куда я буду стремиться, и это всегда устремление. Это значит, что я начинаю двигаться к своей цели. И я выползаю из своей лужи и начинаю двигаться в сторону своего еще неизведанного, но такого вкусного, такого заманчивого будущего, своей мечты. И чем дальше мечта, тем больше я понимаю, что она достижима только на больших скоростях, тем сильнее я вынужден ускорять свой какой-то движитель. Да? То есть я начинаю туда бегом или придумываю какое-нибудь транспортное средство, которое меня туда довезет, да? Какого-то коня Пегаса с крыльями там, или еще что-то. И я начинаю превращать свое болото в некое подобие стрелы или реки. Почему? Потому что я вышел из состояния покоя, я начинаю двигаться к своей мечте, и вся это вот, все, что я накопил, все это становится моим таким хвостом, да, то есть за мной начинает дальше течь. И появляется течение. Появляется течение, это значит, что появляется чистая вода, появляются чистые новые знания, появляются возможности, которых раньше я даже не мог себе предположить. И появляются подарки судьбы, потому что река течет и начинает собирать все на своем пути. Она захватывает все новые и новые места, все новые территории. Но происходит очень интересное событие. Там, где вы были раньше, становится сухо. За вами все это, если это сравнивать с рекой, да, или с водой, то за вами подбираются хвосты. Они втекают в вас, и чем быстрее вы летите вперед, тем больше ваше течение. Но знаете, что случается самое интересное? Если раньше в вас кидали камни, и они четко попадали всегда в вашу лужу, вас кусали, это было ваше тело, вас писали доносы, и они попадали точно по адресу, и они попадали точно в цель, на вас рассказывали сплетни, и это вас очень сильно задевало, и вы готовы были там, выходить на драку и на войну ради того, чтобы доказать, что я не козел, да, например. Знаете этот анекдот? Да ты козел. Да я-то козел. Да ты на козла-то не похож. Это я-то не похож. Ну и так далее. И если раньше вы бились за свою территорию, бились за свои знания, бились за свою веру, за свою и так далее, то здесь происходит немножко другая история. Вы, точнее, это к тому, что вышло из Торы, наверное, никакого отношения не имеет. Это скорее неправильное использование чужих слов. Потому здесь происходит другая бытность или другая обрядность. Вы вырываетесь за пределы того болота, в котором были, и летите, как стрела, вперед. И любой камень, который в вас бросается, будет брошен. Он попадает вам уже куда-то в спину и только ускоряет ваше движение. А то и вообще в тень вашего заднего колеса попадает. Вы уже дальше, чем успевают вас бросить или вас укусить. Вы устремляетесь с такой бешеной скоростью вперед, что если вам что-то там вас говорят, даже не слышите, что это было. Помните замечательнейший фильм «Не бойся, я с тобой»? Туда бегут, за ними гонятся, обратно бегут, скачут, за ними опять гонятся. Как интересно живут. Вот это ваша интересная жизнь. За вами гонятся, а вы уходите от погони. Но там не гонятся, нет. Вы же как тот неуловимый Джон. Кому мы вот нужны? Что за нами гоняться? Никто не будет гоняться за вами, за вашей мечтой. А если вдруг кто-то побежит за вашей мечтой и попытается вас обогнать, то что он сделает? Вы когда-нибудь ездили на дальнее расстояние по трассе. А знаете, как сэкономить бензин или там солярку, если вы едете на легковой машине, и вам нужно там несколько тысяч километров ехать вперед? Ну, понятно, что можно там выйти на питерскую скорость и за счет этого экономить просто за счет движка. Нет, там есть еще одна экономия. Вы встаете в 20, там, 3 или 18 метрах, в зависимости от того, от размера впереди идущей машины, за фурой. Вы встаете в ее турбулентность. И вы экономите, представляете, вот эти треки, вот в район турбулентности вот этого заворачивающегося воздуха за фурой встаете, и вы экономите бензин. Так вот, то же самое вы сможете сделать на своих якобы недоброжелателях. Если они рванули за вашей мечтой, вы встаете за ними, экономите силы. Но когда мечта становится очень близко, они-то тратят силы, они разгребают перед вами снег, они тарят дорогу, они собирают на себя все посты ГАИ. А вы приезжаете к цели первым, потому что где-нибудь там, когда она уже станет где-то рядышком, вы сможете обогнать и приехать. И если вам цель одна, и она достанется только одному, а если честно, таких целей в принципе в природе не бывает, они всегда принадлежат многим, то вы ее освоите вперед, чем все ваши там конкуренты и так далее. Это значит, что конкурентов у вас нет. У вас их просто не существует. И если вы пользуетесь формулировкой о конкурентах как о мертвых, либо хорошее, либо ничего, да, то вы, наверное, не правы. Я многие годы, когда у меня были предприятия свои там, и так далее, когда я так жестко предпринимательствовал, я пользовался вот этой формулировкой. Да? То есть я о конкурентах всегда говорил как о мертвых. Потому что вот после нескольких конкурентных войн я понял, что там не выигрывает никто. Вот эти вот войны с конкурентами, они приносят доход только в итоге только каким-нибудь третьим лицам, каким-нибудь бандитам, к которым обеим сторонам пришлось обращаться, либо к закону. И ну, каким-то там судьям и так далее, и мы начинаем кормить адвокатов или кормить бандосов. Но суть, что мы не выиграли ни с той, ни с другой стороны. Оба потеряли. Потому что не смогли сами договориться. После этого я поменял парадигму мира и увидел, что конкурентов не существует. Существуют сотрудники. Существуют сотрудники и существуют коллеги. И те, и другие – это паровозы, за которыми легко цепляться, если они вдруг сильнее тебя. Ну, либо это хорошие такие вагоны с сырьем, с которых ты можешь подпитываться хотя бы тем, что они тебя подталкивают в спину. То есть, где ты начинаешь тормозить где-нибудь на подъеме, у них еще есть большая инерция. И хошь не хошь, они тебя будут выталкивать к твоей мечте еще какое-то время. Пока идет трудный подъем, и тебе тяжело переть в гору, да. Но потом-то ведь любая гора заканчивается, и ты снова пойдешь с горки. И глядишь, ты их потянешь за собой. Если, конечно, им не надоест гонка за мечтой, если они не погнались за твоей мечтой, если твоя мечта стала их мечтой, они это выдержат. И если они просто побежали за тобой, как это, птичка, побежали, полетели туда, там много вкусного, то не, хвосты, ноги, крылья, хвост, вот что главное. Так вот, ваша задача найти ту путеводную звездочку, которая неумолимо, ежесекундно, в 3 часа ночи с просони, когда угодно, будет вами выделена как ваша единственная на сегодняшний день основная и самая мощная цель. Тогда все остальные цели, все остальные задачки, они просто распределятся, как и это русское слово, не лестница, а лествица. Лествица восхождения к цели. Вот по этой лестнице вы сможете топать, то есть и расставить все свои задачи, все свои будущие победы, вот как этажики или как ступеньки, по которым вы пробежите с бешеной скоростью до своей мечты. Если вы сможете разложить их поэтажно, вот эти вот промежуточные победы, то вы намного быстрее придете к цели. Я не говорю, что быстрее, чем другие, которые бегут к этой цели. Нет. Для вас не должно быть других. Вы идете к своей цели. и это ваша цель, а значит, это ваша собственная скорость. Никаких других скоростей быть не может. Не надо себя сравнивать с кем-либо. Вы должны быть абсолютно автономны, абсолютно самостийны и абсолютно независимы в построении своей мечты. Если вы все время сравниваете себя с кем-то другим или с каким-то эталоном, значит, вы повелись не на свою мечту, значит, вы повелись на чьей-то рекламе. Скорее всего, вы находитесь где-то в заблуждении и бегаете не за своей целью. А если это не ваша мечта, то вам ее будет достигать крайне трудно. Вы будете работать, лить мельницу на чью-то, лить воду на чью-то мельницу, не на свою. Найдите свою мечту. И вот в конце сегодняшнего эфира я обязательно вам дам рабочий инструмент, как найти свою мечту, и вы сегодня отсюда, с этого эфира, уйдете с этим рабочим инструментом обязательно. Мало того, я очень надеюсь, что многие из вас отсюда уйдут уже с выкристаллизованной мечтой. На это вот я прошу меня вовремя остановить, а то Остапа понесло. Ну да. И в тот момент, когда мы должны будем уже вот давать непосредственно, что называется, мясо, да, то есть вот прямо-таки действующий образ поведения и действующие вопросы задавать, вот в тот момент меня нужно будет остановить. Ну, а сейчас давайте мы еще кое-какую практику посмотрим, да, то есть я очень много сейчас философии задвинул. Давайте я вам расскажу, как это происходит в моей жизни, да. Ну вот, например, сегодня кто-то может сказать, да, Бояринцев, да это вообще, там он так ведет праздники отвратно. И я ему похлопаю в ладоши и скажу, да, точно. Точно-точно, потому что Бояринцев, он вообще уже не ведет праздники. Он на праздники приходит в качестве гостя, иногда играет с детьми, со своими, с чужими. То есть могу у костра посидеть, могу еще что-то сделать во время там, Масленицы или какого-нибудь Ивана Купала. Но как бы я уже не лезу. И если есть кому проводить, то я уже не лезу в проведение, потому что времена поменялись. Я не сказать, чтобы постарел, но и не подряхлел. Нет, все нормально, но... Зачем я буду хлеб отбирать у молодняка? Ребята такие матерые, так рвутся в бой, такие праздники проводят сумасшедшие. Да и как-то мне уже вот уютнее в какой-то другой немножко мережке, в другом каком-то, не знаю, у меня своя полочка уже, она другая немножко. И туда, куда прилетел камушек, меня уже нет. Он туда прилетел, да. И я понимаю, что это, наверное, в меня кто-то бросал с дуру. Но это уже не я. Меня там уже попадают в молодых, а бросают-то в меня. И то в них не попадают. Он же именной камушек. Он же только Бояринцева касался. Других ребят-то ведь не трогает. Потом кто-нибудь говорит, да, какой он там, даун Шефер. Жесткое слово. Я вообще не понимаю, что это за даун. И чего он там, с каким Шифером, да. Вот говорят, что если я уехал на землю, то это так называется. Да я просто крестьянин, я хочу жить на земле и питаться нормальным продуктом. Поэтому я вот уехал и там кое-какую скотинку завел, там огородик там небольшой, суток 10, и тихонечко парю тут людей в бане, и иногда парю мозги. Сейчас он 12 человек за дверью, сидят, чай пьют, потому что мы целый день сегодня занимались строительством живой бани. Вот семинар идет, и со всей страны народ съезжается. Так вот, и когда мне говорят, да, какой он там, да, он Шифер, я говорю, да, да, да, точно, никакой. А потому что я уже сам, крайне редко, потому что я уже не успеваю ухаживать за собственной скотиной. У меня такое огромное количество проектов, звонков, просьб. И проект, ну вот, просить помочь с проектированием бани, там, и домов и прочего. И мне еще надо успевать проектировать печи. Люди просят еще и себе надо печи кое-какие там проектировать и так далее, и так далее. В общем, меня там уже нет. И я уже так крестьянин только на бумаге, наверное. Да даже и не на бумаге, потому что, в принципе, я уже взял ИП, и опять я предприниматель. И кто-то скажет, да, Бояринцев не взял ни одного чемпионата, не победил ни на одном чемпионате, банными вениками он там стучать-то толком не умеет. И я ему скажу, да, конечно. Что, конечно, нет, конечно. Какой из меня сейчас чемпион по банному там парению? Есть такие чемпионаты, для тех, кто не знает. Вот они проходят уже по всей стране, то есть в любом регионе везде есть банные мастера, которые между собой вот вениками меряются, не скажу, с чем это можно сравнивать, но можно это сравнить с фигурным катанием. Его тоже когда-то не считали спортом, и ну, как танцы на льду можно вообще оценивать, да, а потом нашли критерии, по которым можно оценивать. Так вот, то же самое случилось с баней. То есть это были танцы с вениками и около там целительские процедуры. А потом нашлись какие-то критерии, какие-то повторяющиеся элементы, которые можно вот делать лучше, хуже, безопасно, опасно, красиво, некрасиво, целительно, нецелительно и так далее. Все это, конечно же, отчасти как-то субъективно, но имеет место быть, и это очень сильно развивает культуру банного парения. По крайней мере, люди начали париться лежа, начали париться двумя вениками, начали понимать, что париться от слова «пар», а не от слова «избить» в горячем помещении деревьями до красна и так далее. А, так вот, да, меня там уже нет. Почему? Да потому что первые места по России в течение 2 лет забирали мои ученики, в том числе и мои ученики. То есть они много у кого учились, но и у меня тоже эти ребята учились, я ими горжусь. Это члены банного союза, это наши ребята, вот челябинские, и Мяски, и Свердловские, там, непонятно где они теперь, они все время кочуют то туда, то сюда. И в этом году наш парень занял, Сергей Будяк взял 2-е место по России, и так далее. То есть мы с призовых мест не уходим уже 3 года. До этого брали 4-е, 6-е место и так далее. Ну вот немножко поднимаемся. И все. И я абсолютно спокойно смотрю на то, что я не умею так, как они, махать вениками. А мне это уже и не надо. Потому что я учу этих ребят. А когда мне говорят, да какой он там преподаватель, он такую чушь говорит, там он какую-то ерунду делает. Я говорю, да, конечно, какой я преподаватель, когда эти все ребята, они уже преподаватели. И в Академии банного дела при Банном Союзе уже 8 преподавателей, и вот сегодня стажируется 9-й, новый, Петр Соколан из Москвы, да, сейчас проходит стажировку на преподавателя и едет уже организовывать свой собственный тренинговый центр у себя в Подмосковье. И так далее. И вот это происходит каждый раз, когда в меня летит какой-то камень или какой-то хейтер пишет, что я чего-то там не то. Почему? Потому что у меня есть мощнейшая идея, мощнейшая цель, и она же образ. У меня образованная жизнь. Почему? Я знаю, к какому образу я хочу идти. Я хочу, чтобы в каждом доме было по одному действующему мастеру, умеющего работать с баней. По одному пармастеру или банщику. В каждом доме по одному. Да, это нереально. Да, это невозможно. Да, это не случится никогда. Всегда будет какая-то африканская семья, которой баня нафиг не нужна. Всегда будет какая-то чукотская семья, для которой баня противопоказана. А значит, конца моей дороги не будет никогда. Понимаете, какая выгодная позиция? И эта позиция, она очень сродни любой позиции религиозной. Я опять сматерился не по-русски, да, то есть вот есть legion, то есть легион, а есть religion. То есть легион – это когда объединяет людей в строй в один, а вот religion разъединяет на несколько строев. Но, тем не менее, ведь это же очень мощные объединения людей, да, и они же ведут огромные группы лиц куда-то там. Я сейчас не собираюсь спорить, топить за какую-то религию. Я вообще такой достаточно прагматичный человек в этом отношении. И как говорил Чубайс, по-моему, перед выборами там где-то, там его спросили, вы в Бога верите? Он говорит, я гностик вообще-то. А если это секта, то что вы там делаете? Ну, в общем, я, наверное, гностик, но что мы делаем в этой секте, я никому не скажу. У нас секта вообще собственная, секта как потрепанного веника последнего дня, свидетелей потрепанного веника, банного веника последнего дня. Вот. Но если серьезно, то рассмотрев любое религиозное объединение людей, то мы видим, что там есть некая идея, некая очень мощная не идеология, которая ведет к этой идее, а вот сама идея. Например, идея загробной жизни, да, из загробного рая, она вообще вот такая мощнейшая. Достижима ли она? Ну, вот эта вот мечта, да, о том, что я хочу, в конце концов, попасть в рай. Вот это достижимо или нет? Кто-нибудь проверял, кто-нибудь приходил оттуда, пришел, сказал, да, я был в раю. Я был в раю, я сейчас нахожусь в раю. Ребята, вот вы не поверите, я в таком раю, в таком кайфе, вот в таком счастье каждый день. Если идти по слову, счастье, да, с частью. Вот я постоянно с частью этого мира, и я счастлив. Понимаете? Бесчастный человек или бесчестный человек? Человек, которого лишили части и... Или, заметьте, и слово «честь», она тоже где-то там, рядом со словом «часть». Где-то вот эта вот игра слов, она имеет место быть. Соответственно, а уж не хотим ли мы сказать, что человек, лишённый части целого или там общинного бытия и какой-то части общего добытого продукта, это и есть бесчестный, бесчастный или несчастный человек? Не так ли это? Не тот, который не преследует общую цель и который не разделяет общие мечты. Все захотели иметь какую-то простую мечту, а этот человек не захотел. Его просто тихонечко освобождают от всех обязанностей и отодвигают в сторону. И здесь есть... Сейчас я отвлекусь от... своего повествования, немножко уйду в сторону, но надеюсь, меня наш уважаемый ведущий вернет на место с небес на землю, когда я закончу это рассказывать. Так вот, в сторонку убегу в следующую. Человек, который отделен от общества и болтается, как цветок в проруби, не утонуть, не всплыть, да, иногда говорят, ну что ты шатаешься, как проклятый. Подожди, что значит проклятый? Что за проклятие? А почему мы говорим «не обещаю», да, а когда это касается родины, чести, жены, я говорю «клянусь». Пообещай, что деньги вернешь. Да, конечно, пообещаю. Нет, ты поклянись. Нет, забери свои деньги, я не буду кляться. А вдруг что-то там со мной случится, а клятву нарушить нельзя. И мы почему-то вот прямо на каком-то генном уровне, на каком-то там сознательном уровне, да, на внутреннем, в каком-то своем там счетчике, мы сразу чувствуем, что вот-вот с клятвами шутить нельзя. Нет, вот с обещаниями можно, они же даются людям, и можно всегда передоговориться, мы же живые люди, мы передоговоримся, ну вот, ну не шмогла я, мужик, ну что ж теперь копытами в небе развела. Но вот если поклялся, то клятву держи. Что ж это за клятва-то такая? А почему клятва так похожа на слово «клятьбище»? А почему туда на кладбище везет, ну я специально смягчил немножко, чтобы похожесть увидели, а почему туда везет кляча? Лошадь, которая, ну такая полудохлая, да, которая только до кладбища довести-то и может. Итак, получается, что есть некая такая вот, так вот про лошадь расскажу до конца, да, чтобы было понятно, что же это за лошадь-то за такая. Вот такая полудохленькая лошадь, которая почему-то вот только покойник возит, только до кладбища и назад. Она там одна на всю деревню, ее там никто не убивает. Да что ее убивать, что столько-то с ней? Пусть живет уже до конца. А потому что она нужна этой деревне. Ее все деревни кормят. Там. И она у какого-нибудь старенького бабушки, дедушки там какого-нибудь живет уж и продукты никакого не дает. А этот дедушка хорон, вот он на своей кляче так и хоронит, возит, если кто умер. А потому что молодая лошадь покойников боится, она как понесет, и за ней вся эта делегация уже не успеет. А вот за клячей как-нибудь тихонечко приставным шажком мы так и проводим красиво. И никаких злых языков и толкований уже не будет о том, что там мой покойника уронили. То есть нужна эта кляча. И почему-то она так называется кляча. И почему-то это очень близко к клятве, и почему-то это очень близко к проклятому и к заклятию и к прочим вещам, которые вообще жуткие такие. Что такое заклятие? Ой, мамочки. Это мы о чем вообще? Да потому что в русском языке и в русском понимании, и в русском быту есть понятие «клять». Речка такая между живыми и мертвыми. В других толкованиях она звучит как река Смородина, и на ней есть Калинов мост. Между тем миром, который находится там за рекой, и этим миром, который по эту сторону речки, Так вот, там где-то на берегу этой речки, ну, кто о чем, а Ваня про Ваню, потому я свое толкование сейчас вам внесу немножко. На берегу этой речки сидит бабка и встречает души, которые собираются перейти на ту сторону. И так посмотрит, поговорит, пообщается, может исцелит да обратно отправит, а может уже и хорону передаст, и ладно тогда, на лодочку да поплыл на ту сторону. А время от времени мы туда свечки на воде отправляем или костры поминальные. Зачем? Да чтобы они с той стороны на этот костер посмотрели, а мы с этой стороны с ними глазками зацепились. Через огонь мы с ними поговорим, мы с ними пообщаемся. Глядишь, усопших воинов или родственников вспомним и поменем тех, которые заклятие. Но ведь это духи, это души, это то, что уже ушло, это то, что перешло через грань куда-то туда, из нашей яви в их нафиг. И правь над этим всем где-то наверху. Так вот, если есть эта клять, вот эта река с этой бабушкой, которой избушка на курьих ножках. А представьте, что такое избушка на курьих ножках. Вот представьте себе, что вы собрались построить баню. Где вы будете строить баню? Ну, в современном мире где угодно. А вот тогда, когда не было электричества, вы же будете туда воду таскать, а воду-то таскать далеко на гору никто не станет. Потому строим на берегу реки. А чтобы на берегу реки во время разлива баню не затопило и не случилось, как в анекдоте, всю ночь топили баню, на утро баня утонула, да? Чтобы она вот не смыта была, ее лучше поставить на столбы. Столбы, если закопаешь, их тоже смоет. Рано или поздно их вымоет, да и закапывать их, буровых установок нет, буровых машин нет, как-то не очень получается все это. А значит, выгоднее всего просто найти 2 или 3 хороших крепких дерева с большой корневой системой, спилить на них же прямо вот рядом растущих. И на них, на этих опорах поставить наверху баньку. Плюс к тому, помните, стоит без окон, без дверей. А представьте себе пар, который вышел от в центре там, на пеньке сложенной печи. Пар вот бабушка накидала туда в печечку немножко пару, да, и пар поднялся. А если окон, дверей нет, он никуда не делся, он там и остался. А зайти-то в эту баню можно и снизу по ступенечкам, по лесенке, вот по стволу-то дерева подняться. А один, второй, третий раз вода разлилась, вымыла корни у этого дерева. И такие лапки-то вылезли куриные, и стоит избушка на курьих ножках, а бабка внутри работает, медицинский центр на всю деревню обслуживает и живет прямо там, потому как ей топить второй дом некогда, да и не на что. Кто ей там дрова-то будет? А вот придешь к ней со своими дровами до воды наносишь, так она тебя и накормит, и слово напутственное даст, глядишь, и даст тебе клубочек мыслей, которые ты будешь потом долго распутывать, раскатывать, этот клубочек приведет тебя к твоей мечте. Или уж отправит за реку, что ж теперь, вызовет, кто перевезет. Тут по-разному может быть. И егой-то ее называют, потому что есть такие звуковые техники, типа ега. Для того, чтобы на высокую ноту выйти, мастеру приходится разгонять свой голос и потом выходить на высокую ноту, которая пронизывающим звуком исцеляет внутреннее состояние человека. Но это только одна из версий. Сочтите это за бред старого скомороха. Не такой уж я и старый, мне всего 48 лет, так что мы еще кое-что могем. У меня всего лишь 6 детей. Мне еще, знаете, не списывайте еще со счетов. Девчата, налетай. Фиг вам. У меня жена есть. Так вот. Все мое отвлечение закончилось, и закончилось оно одним. Есть некая клять, которую мы произносим каждые 3 минуты. Мы все время, всю свою жизнь, вот только начали говорить так осознанно, где-то уже с детского садика мы постоянно говорим одно и то же слово, которое потихонечку трансформировалось в одно, в другое, в третье, в женщину с низкой социальной активностью, точнее, этой самой ответственностью и так далее, а потом превратилось в солнечный продукт блин. Но это клять. Изначально это упоминание о той речке, за которой ждут нас, наши предки, души наших предков. и которые с нас спросят там. Так вот, для того, чтобы что-то в этой жизни тебе не мешало, если оно чего-то тебе мешает, ты можешь это сделать простейшим, мгновенным, секундным избавлением. Просто отправить это за реку клять. Например, ты забиваешь гвозди и вдруг попадаешь себе молотком по пальцу. Это значит, что ты отвлекся. Ты в этот момент был не в себе. Ну зачем ты сам себе по пальцу долбишь? Ну ты что, в разуме? Нет, нет, не в разуме. Но у тебя тело работало, ты же продолжал долбить себе молотком по пальцу. Да? А кто был в тебе, если ты был не в себе? Приди в себя. И того, вот эту тварь Божью, которая захватила твой разум в этот момент, отправь. Отправь из своей жизни. Зачем она тебе здесь будет мешаться? Отправь ее туда, за реку клять. И ты это говоришь простым словом «клять». И она уже там. Это мгновенное очищение. И это, конечно, очень опасно, потому что человек будет слишком чистеньким. А слишком чистенький человечек может и, не дай бог, богатым стать, а не дай бог, своей головой думать начнет. А не дай бог, сделает анализ происходящего вокруг него. А не дай бог, еще рекламу перестанет слушать. А реклама-то ведь она тысячелетнюю историю. А потом еще и платить перестанет за то, за что он обязан. Ну, какую-нибудь индульгенцию очередную себе купить. А он взял клять, сказал, и опять чистенький. Не, так не пойдет. Давайте-ка мы буковку-то поменяем на всякий случай. Чтобы это было постыдно говорить, чтобы это было нельзя говорить. Но кто-нибудь, когда-нибудь, кого-нибудь, какой-нибудь родитель, педагог, учитель, я не знаю, даже трудовик в школе, пьяный иногда, когда-нибудь говорил вам, что если ты ударил по пальцу молотком, ты должен сказать обязательно, помянув женщину легкого поведения? Да нет, не было такого. Ни у кого-то, но мы все, какие бы чопорного воспитания не были, мы подсознательно, хотя бы блинновское, да потому что это очищение. Мы знаем подсознательно, где-то внутри себя, что так мы очищаем свою душу. И потому людей, которые обладают этим языком, образным языком, очень образным языком, не поработить, не захватить. Если только не убрать у них их язык, и из языка не убрать образ. Поэтому мы будем заниматься с вами образованием. Мы с вами будем совместно образовываться или образовывать совместные образы рождать. И для этого мы должны пойти с вами дальше, немножко дальше. Давайте вот в нашем повествовании сделали паузу, да, проклять поговорили, давайте теперь дальше пойдем. Мы говорили о том, что скорость действий происходит в зависимости от того, как далека и как вкусна твоя мечта. Так вот, моя мечта настолько далека и вкусна, что она тащит за собой с бешеной скоростью. Мало того, я вам говорил, что судьба начинает преподносить какие-то неимоверные сюрпризы, неимоверные подарки. Но только тем, кто сможет этими подарками воспользоваться, кто сможет их применить. Если ты собрался этот подарок положить в болото себе, и он там сгниет, он там превратится просто в нечто склизкое и противное, не дадут. Как ни старайся, просто засунуть в карман тебе не дадут. А вот если это будет дрова для твоей мечты, чтобы ты их бросил к себе в топку и продолжал лететь с бешеной скоростью, да, вот это, извини, вот это на твоем пути будет встречаться ежесекундно. Ежесекундный подарок. Как только вы отрекаетесь от своей мечты, начинает отбирать. Просто начинает отбирать. Мало того, начинает убивать. И если эта мечта в рамках общемировых, так сказать, ценностей, то у вас все в порядке, то вы будете двигаться к ним, и вам будет хорошо, если они не расходятся, так сказать, устремлениями, там, не знаю,

Он ему отвечает: да ладно, в следующей жизни отдохнешь. Ага, в прошлый ты то же самое говорил. Обещаешь, что ли? А, так вот, чтобы не ждать, когда ты там отдохнешь, отдыхай прямо сейчас, отдыхай на работе, отдыхай в каждом деле, отдыхай, ищи этот отдых в каждом действии. Кайфуй от того, что ты делаешь. Получай от этого наслаждение, а лучше радость. Не только не удовольствие. Уды воли – это как-то, не знаю, не для меня, вот, например. Это вообще наркотик какой-то. Это телевизор, ё-моё, получается. Уды воли. Когда ты неволен даже выключить кнопку. Так тебя заинтересовало, что ты туда. Вот, вот я сейчас вас тащу на удовольствие. Чувствуете? Вот такой вот болтун, которого там 150 человек сейчас слушает одновременно на YouTube, да, подключайтесь, кто еще не успел, смотрит на меня, я уж не знаю, сколько по радио там сейчас слушается. Так вот, а я тут вас кормлю готовыми образами, такой вкусной жвачкой, и вам от этого хорошо. Нет, ребят, мы сейчас будем с вами пахать. Мы сейчас на чужих образах не выйдем. Нам нужны собственные образы каждому из нас. Понадобятся образы такие, которые приведут его к собственной мечте. И моя мечта по одному банщику в каждую семью или в каждый дом, да, она для вас вообще как пустой звук. Даже если вы ее попытаетесь преследовать, она не ваша. Вам там делать нечего. А если вы туда выйдете, на эту тропу, милости просим! Тарите со мной по переменке или бегите впереди меня. Мне будет легче идти, тем лучше. Я очень радуюсь, когда появляются люди, которые как бы в пику мне создают свои собственные сообщества, банные, там не банные и так далее. Жалко, что в пику. Лучше бы усиление, лучше бы делали. Ну, они же идут в ту же сторону. Любой, кто топит за баню, или кто топит баню в этот день, или там когда-нибудь в своей жизни, он топит в мою сторону. Он делает то, к чему я стремлюсь. По одному банщику в каждую семью. А банщики бывают разные. Поэтому это мой пример. Но это всего лишь мой пример. Вам нужны ваши собственные. Давай, оппонируй. Ты обещал оппонировать. Так попробуйте оппонировать. Ты сидишь и говоришь без умолку. Перебивай. Я тут рот раскрою, а он начинает. Давай. А потом уже будем людям давать задания, хорошо? Да, мозги напарил, а теперь, говорит, оппонирую ему. А я всегда так делаю. Знаешь, ты вот сначала в баньке так распаришься, полежишь, там же 3Т, там тепло, темно и тихо, да? Там песни поются, там вот какая-то там своя атмосфера, там круто, там душа покидает тело на какую-то долю секунды, да? Человек немножко там слетал куда-то, вернулся обратно и такой выходит, как заново родился. Правильно? Потому что только что помер. Ну, в смысле, как, на секундочку, душа тебя покинула. Вот. И после этого я с него спрашиваю, ты вообще зачем сюда приезжал? Угу. Он скажет тебе, дурак, что ли, что пристал-то, дай отдохнуть-то полежать. А он, знаешь, он не может врать. Он начинает... у него есть три варианта ответа. Да, вот как у жениха перед свадьбой, когда его спрашивают, нахрена тебе жениться на мальчишнике? Его там, ну, то есть мальчишник, вот он, который проходит в обряде, да, или в, ну, в бытности нашей русской, это обычная бытовая вещь, да, мальчишник. Перед свадьбой мужика надо целеустроить и перевести его с состояния пацана, штаны на лямках, да, там, мальчишки, в состояние мужа, в состояние владельца, хозяина своей земли, своей жены, там, детей будущих и так далее. Совершенно другое состояние, ответственность другого уровня. И вот его не просто отмывают, да, ему дают задание. Пока не ответишь на вопрос, зачем тебе жениться, будем тебя парить. Парить будем жестко и, возможно, нагайкой, а не веником. Ну, конечно, это все безопасно, все это под контролем, но тем не менее. Там сидит какой-нибудь дед и такой психотехник отслеживает, чтобы не зверели мальчишки. Вот. И под дружья помогает, а дружка, это человек, который нанят или призван женихом протащить того вместе с невестой через свадьбу, а дружка, вот он как раз и есть тот самый человек, который, значит, вот этот вопрос задает. И у жениха есть три варианта ответа. Он может буровить, типа, да пошли вы, надоели, отстаньте туда-сюда. Ну, тогда договор с ним, тот, который заключается еще, так сказать, в базовом состоянии, договор гласит так, начнешь буровить, будем бить. разворачиваем веник ручкой вперед и парим ручками, а не веником. Ну, это, конечно, безопасно, но тем не менее ты понимаешь, что с тебя не слезут. И тебе буровить невыгодно. Ну, можешь лямзить, воровать. Ну, то есть говорить там, ну, потому что люблю. А что такое любовь? Кто ее видел, кто ее трогал? А ты вообще откуда знаешь, что ты ее любишь? А где у тебя справка, что ты ее любишь и так далее? Вот, покажи справку, что ты ее любишь. Ну и так далее. Ну, это издевательство, конечно, но тем не менее это заставляет мозги кипеть. И в конце концов он начинает зеть. Когда он проходит через вот это испытание, он начинает зеть, то есть видеть в корень, туда, в глубину, в свою душу и говорить из души, говорить от души. И вот это получается душевный разговор. Вот. И тогда он действительно готов к тому, чтобы брать на себя ответственность. Он действительно прошел этот путь, и он ответил на вопрос, а зачем я женщина? И тогда это не будет происходить в состоянии вялотекущей шизофрении в ближайшие там, 30 лет. И каждый скандал, каждую ругань, да, и каждую зарплату он будет орать: «Да нахрена я это все сделал? Нафига я вообще женился? Зачем мне это надо было? Знал бы я» и так далее. Вот. А здесь он лишен такого права, потому что он теперь уже четко знает, зачем он женился. И у каждого ответ всегда свой. Нет стандартного какого-то ответа, и нет возможности списать этот ответ или подслушать у соседа. Ты здорово оппонируешь, я чувствую, я тебе даю возможность оппонировать у нас. Да, конечно, конечно. Ты какие-то неправильные мальчишники приводишь. Современные мальчишники, они другие. Ой, бабы. Набрали побольше всего, захватили кого-то и всю ночь до утра гуляли. Ой, бабы. А вот аргентинские проститутки были все-таки ошибкой, и лучше бы они были трансвеститами, правильно? Я не знаю ничего про них, и поэтому ничего сказать не могу. И у меня более скромный опыт, чем у тебя в этом деле. Цитата из фильма «Реальная любовь». Английский фильм. Ну ладно. Тем более. Ну вот ты говоришь там про мечту и прочее. Вот, ты знаешь, большинство современных людей говорят, какая нафиг мечта? Вот о чем там буровите вообще? Чего вы говорите? Тут бы вот проснуться утром, не промахнуться мимо тарелочки, когда собираешься куда-нибудь там в город на это самое, на работу, да, и обратно прийти до койки добраться, и все. Вот это вот мечта, чтобы узнать, что будет завтра, вот стабильность. Ты про какую-то мечту говоришь, о высоком, о чем-то. Где эта мечта? У каждого своя мечта. О какой мечте ты вообще говоришь? Смотри, мечта же может быть поесть, да? Это же тоже мечта. Вот я вот сейчас ехал, мы ездили с ребятами на экскурсию, там в производство смотрели, как сделана пар-студия. И, кстати, вместе с ребятами эту пар-студию разобрали. Пар-студия – это баня, которая ставится в квартире. То есть вот такая микробаня, с которой может начать пармастер. То есть пармастер может просто вот купить эту маленькую пар-студию, она разбирается и собирается в любом месте, где он смог арендовать пространство, где есть туалет, душ и есть массажный стол, чтобы можно было полежать после бани, принять массажик там, и прочее. И вот пар-студию мы ездили разбирать, собирать, все это прокатались полный день, и в результате у меня была одна только мечта к вечеру – поесть. Но поесть не ради того, чтобы поесть, а чтобы поесть, потом выйти в эфир, поговорить с вами, потом получить отзывы, потом позвать вас к себе на YouTube-канал «Живая баня» у Ивана Бояринцева, чтобы вы там добавились, и у меня стало там 200 тысяч, там, миллион подписчиков. А зачем это нужно? Не ради цифры. Я не тот музыкант, который играет на скрипке, перед ним огромная шляпа, и он сидит и думает, вот накоплю немножко денежек, куплю себе шляпу еще больше, а потом еще больше. Нет, шляпа мне не нужна. А здесь задача в каждый дом по одному банщику. И ради этой задачи я готов мечтать о том, чтобы поесть, о том, чтобы провести этот эфир, о том, чтобы завтра встать утром. И это меня окрыляет, и я поднимаюсь. И когда я вспоминаю, 12 человек учатся строить классные бани, и я должен ему опять дать очередные знания. Класс. Или я там должен их позвать на какую-то экскурсию, да, и там провести что-то им, рассказать, показать им какую-то очередную баню. И меня это окрыляет. Я это делаю. Вот ни разу за всю свою историю я не работал там, где мне не нравилось. Никогда я не был там, где мне не нравится. Вы понимаете, что я все время нахожусь в райских условиях. Но эти условия создаются по одной простой причине. Мне есть куда бежать, у меня есть куда стремиться. А условия такие деградантские, точнее унылость, вот это вот УГ, унылое Г, оно создается собственными действиями и тем, что человек ведется на рекламе. Не жди, не копи, не мечтай, а просто пойди и купи в кредит. Что происходит? Давайте посмотрим на это схематически. Вот есть твоя небольшая тарелочка, и в ней нет того, что ты хотел бы купить. И оно лежит где-то дальше, где-то на пути к твоей мечте. И ты берешь, и вот это дальше, вместо того, чтобы устремиться туда и достигнуть этой цели, пошагово до нее дойти и захватить ее, так сказать, своей уже плотностью, да, своей жизнью, ее обхватить и двигаться еще дальше, чтобы она тебя усилила, ты ее берешь и втягиваешь в свое болото. За счет чего? За счет инструмента, который называется кредит. То есть в данном случае я не говорю о бизнес-кредите, который приносит дальнейший доход. Да? Нет, я говорю о расходном кредите, о кредите, который приводит просто к расходу и ничего более. Если ты предприниматель, и ты четко рассчитал, что твой кредит там, под разумный процент дает тебе процент больше, то есть прибыль маржинальную больше, чем покрытие кредита, ну, значит, у тебя все в порядке, у тебя все хорошо с головой, у тебя дебет с кредитом сходится. Нет вот этой вот разницы между пришло-ушло. А если же ты даже не понимаешь, чем будешь отдавать этот кредит, но повелся на рекламе какого-то там изобретения современного или какого-то прибора или какого-то прикола и готов в кредит им завладеть, это значит, что ты в свое болото втягиваешь очередную хлюпалку, и она будет хлюпать вместе с тобой теперь уже здесь. Но ты ни о чем не имеешь права мечтать до тех пор, пока не отдашь этот кредит. И когда мужик говорит, давай машину поменяй, и не мечтай даже, пока вот ипотеку не отдать. У ипотеки есть один очень мощный инструмент. Ипотека очень полезна, очень нужна. Обязательно возьмите ипотеку. Ничто так не укрепляет молодую семью, как ипотека на 25 лет. Вот это прямо такой движитель. Если у вас, конечно, нет любви в семье, тогда держитесь за счет ипотеки. Ну, это же хорошо. Здесь вот Виктор написал, а у меня есть такая мечта попробовать маракуйю. Или вот еще написал Аз Велесов, мечта построить баню. А Аделина, я написала, попробуй, дальше, внимание, шеремоя и драхенфрукт. Это про маракуйю, ответ сразу, да? Суть простая. Мечта, про которую сейчас ребята говорят, это все промежуточное. Это все лестница к восхождению к какой-то цели. Вот если ты хочешь попробовать маракуйю ради того, чтобы открыть новый вкус, и этот вкус приведет к изобретению нового аромата, и ты этот аромат сможешь использовать для там, не знаю, расширения сознания миллионов людей, тогда я с тобой. Я тут же бегу искать маракуйю. Я буду топить в твою сторону. Вот если ты вот ради этого, то маракуйю тебе принесут на тарелочке уже завтра. Понимаете? Как мне приносят каждый день что-нибудь. Вот каждый день у меня что-то появляется. Это не обязательно вещественное, да? Огромное количество советов, огромное количество материалов мне сбрасывают, какие-то книги привозят. Но однажды приезжает мужик и говорит, вот на тебе машина. И мы ездим сейчас на автомобиле, на огромном автобусе всей семьей, на семиместном. Раньше ютились в пятиместном, восьмером, всемером. А сейчас... В Запорожце, да, пятиместный? Ну у нас был Volkswagen Caddy, но он пятиместный. И мне уже пришлось там думать о том, как поставить в багажник еще два кресла, чтобы старшие дети могли в багажнике ездить. Но вот... Садист над старшими детьми издевается, в багажник укладывает. Когда они лежат, как сельди в бочке друг на друге, все засыпают, если мы едем с Челябинска вечером домой, да, от бабушек, или там от прабабушек. И вот им 2-3 часа в машине, они сидят прямо, ну вот попа к попе, и очень плотно, и друг на друга падают, когда засыпают. Это жуткая картина. И эта картина меня заставила, имея 600 тысяч долгов, думать о том, какую машину купить. Я эту машину выбрал в июне прошлого года. Вот не этого года, а год назад. В июне я выбрал эту машину. То есть я перебрал все там варианты. Выбрал ту, которая мне понравилась. И, ну, по деньгам я ее, естественно, не тянул. У меня был минус 600, мой счет. Это не кредит, нет, это стройка. Стройка – это когда строители что-то сделали, а я с ними еще пока не рассчитался. То есть это такой трудовой кредит. Ну и некоторые вещи там долговые, которые я могу, возможно, не отдать. Ну вот не отдаю какое-то время, то есть тяну. И люди это понимают прекрасно, они на это идут заранее. То есть я заранее говорю, ребят, вовремя не рассчитаюсь, давайте вот. То есть там нет обмана, там все по-честному. Ну, все на это согласны идти. Те, кто соглашаются. Но это небольшие суммы, но очень многого количества людей. Иногда я это себе позволял. Так вот, вдруг я понимаю, что мне не купить эту машину ни за какие деньги. Ну, как за огромные деньги, но денег-то у меня нет. И тем не менее, я ее выбираю. Я выбираю цвет, выбираю двигатель, выбираю конфигурацию, все-все-все. И еще думаю, надо как-то вот к зиме. В зиме уже надо этот вопрос решить. У меня есть лето на то, чтобы раздать долги, потом продать тот автомобиль, который там ничего не стоит, но тем не менее, все равно вложение. А потом еще придет, может быть, материнский капитал, и я как-то начну там чего-то выкручиваться, и, может быть, какую-нибудь куплю. Но не какую-нибудь, а вот ту, которую выбрал. А в результате в конце августа приезжает парень, звонит, можно у тебя поработать? Ну, давай, ну, поволонтерить. А смогу заработать рублей 500? Мне дальше двигаться надо. Ну, давай. И вот он работает тут в течение дня. С ним вместе бегают здесь видеооператоры, снимают все, как он это делает. Ну, я был удивлен поначалу, потом оказалось, что он блогер. Ну, не блогер, а участвует в каком-то интернет-телевизионном проекте и типа там автостопом по России. И потом он счастливый и довольный, там, попарился я его там. И, в общем, целый день он здесь пахал. Потом он уехал, а через два дня, когда он вернулся, вдруг ни с того ни с сего, никто не знал, что он вернется, то есть никто его не ждал, естественно, и он опять со съемочной группой опять возвращается и говорит, я вас обманул, я тут уже напрягся, кулаки начал, ну, я не люблю, когда меня обманывают. А он говорит, это совсем другая передача, то есть это «Секретный миллионер», и пойдем получать подарки. И вручает нам вот этот автобус. И я даже сейчас рассказываю, и слезы на глазах наворачиваю, потому что это было фантастически. И таких подарков в нашей истории преогромнейшее количество. Преогромнейшее количество. Мы этой осенью ездили. Здесь все просто. Здесь все просто. Если тебе это необходимо, не просто хочушка, а тебе это необходимо, это идет, если на пользу тебе, твоей семье, роду, общине, державе, ну и так далее. Вот чем-то вот твоя мечта, если... То это все случается. Это топит на мою мечту. Это продолжает топить на мою мечту. Потому что если я освободился от этой необходимости покупать этот автомобиль, да, то есть он уже появился у нас в семье, у меня так раскрылись способности в этот момент дальше двигаться, я избавился от огромного пласта, который занимал всю мою голову постоянно, да, и голова освободилась, я начал быстрее работать, и у меня прям пошел такой семимильными шагами, я пошел в гору, и после этого еще пошли телепередачи одна за другой, и радио, и прочее, и даже вот то, что вы до меня дозвонились и договорились о том, что мы будем в эфире, и прочее, это же тоже неспроста. То есть мы 10 лет работали на сегодняшний день, и вот сегодняшний день он настал. И мы вот, наверное, только год как выбрались из долгов, тихонечко начинаем, и я сейчас просто бешеными скачками приближаю свою мечту. И у нас уже там более 3000 учеников, там, ну, 2000-то точно. А еще мы сделали сейчас онлайн-курсы, то есть мы сделали курсы для тех, кто не может сюда приехать, для тех, кто не может там физически или экономически не может себе позволить дорогие с питанием, проживанием, с экскурсиями, со прочими делами, да, очные курсы. Он просто заходит там на тот же сайт, там, образноепарение.рф и просто берет этот материал за весьма скромные деньги и спокойненько дома, не заходя даже в баню, тренируется, а потом отрабатывает все это дело на живых людях. Сначала на кошечках, потом на живых людях. Я как-то давным-давно был на международном банном форуме, это в Красной Поляне он проходил. И там, как раз когда собирались люди на этом форуме уже в последний день, было принято такое резюме, что же нужно сделать. Это как раз вот тогда была заложена мечта следующая, чтобы в каждую семью, вот именно то, что сказал, вот такой человек, который бы в каждой семье... Вот эту вот цель придумал не я. Ее озвучила впервые Ирина Голанова. Она как раз... Вот с ней мы как раз там и были. Организаторов, да, вот этого международного банного форума. Я, к сожалению, тогда не имел ни возможности, ни денег, и дети маленькие были, все мира по лавкам. Я не поехал туда. Сочи для меня вообще это было что-то такое, не знаю, там, облачное какое-то, заоблачное царство, в которое там очень дорого поехать. А вот со времен вот этого форума мы в Сочи с семьей побывали уже трижды. И каждый раз это был подарок. То есть мы никогда не платили за самолет, например, за питание в Сочи. Нас каждый раз всей семьей приглашают. Я потом, конечно же, там кого-то парю, кому-то консультирую там стройку там, или еще что-то. Ну, как-то помогаю, как-то отрабатываю. Естественно, я не компенсирую на 100% то, что вложили люди. Но это вот подарки, это какая-то такая, не знаю, синергия. И когда идешь туда, куда тебя ведут, и туда идти легко. И это вот ежечасно происходит. То есть ты идешь и постоянно на дороге какие-то клады собираешь, какие-то сундуки открываешь. И другие говорят, тебе повезет. Да, если ты идешь своим путем, не вот просто тыркаешься направо-налево, смотришь, как у других, а именно своим путем, о чем ты говоришь, то в этом случае встречаются правильные люди, происходит то, как должно быть. И всем полезно от этого, всем. А когда человек скачет, как блоха, с одной собаки на другую, и не знает, кто он и зачем, то в этом случае получается проблема. Мы как раз, да, с Ириной там мы находились, и с командой, и много там было интересных людей, и устраивались там соревнования, и призы вручались, и спонсоры были. Да, в общем, все там было здорово, отлично. Я ее сейчас транслирую дальше. То есть она стала моей идеей, я прямо вот, я и горю. Но это не последняя точка, это как бы не конечная остановка в моих целях. Есть те цели, которые еще там недостаточно хорошо сформулированы, или, может быть, не так хорошо прозондированы мной. Пока еще рано о них говорить, но я их уже так мутно ощущаю, вижу и понимаю, куда надо двигаться. Как бы дальнейшие шаги. Да, начинаю. Зачатом одним глазом смотрю. Александр Иванов. О, да, iPhone 100 в кредит, конечно, и подарить девке. Вот такая мечта. Нет, лучше положить задний карман, брюк, да, сесть в машину, и когда услышал хруст, первая мысль уходит будет позвоночник. Мечта хрустнула. Ну да. Ладно, не дал ты мне оппонировать тебе, давай вот что сделаем. Переходим уже ко второй части. Кстати... Давай обещанный подарок, или мы после ответов на вопросы обещаны? Не-не, после ответов, конечно. После ответов. После ответов. То есть будем нагнетать еще. Держать. Ну, давай еще раз анонсируем в том случае подарок. То есть вы сегодня с этого эфира, уважаемые слушатели, зрители YouTube канала, вы уйдете с рабочим инструментом по поиску своей мечты. Я этим инструментом пользуюсь последние 20 лет, и этим пользуется вся моя семья, ну, все, кто умеет уже им пользоваться, да, кто писать, читать умеет. А мы с супругой постоянно этим, ну, и, в общем, все мои друзья этим пользуются вполне. И этим пользуются ученики, которые вот приезжают на, там, скажем, на тренинг, который называется «Свадьба с мечтой», семинар. «Свадьба с мечтой», там о свадьбе ничего, там именно мечта. То есть это поиск своей мечты, освоение ее и с ней, грубо говоря, такое обручение, да, от слова «обруч». То есть тебя к ней привязывают, и ты уже не можешь соскочить. Как вот нас с Аленушкой повели на свадьбе, вот теперь попробуй разведись. Да не получится. Даже если захочешь, не получишь. Я не пробовал. Иван, вот. И не пробуй. Не надо. Святослав здесь написал, вот ты сказал, что дашь какую-то практику, да, уже конкретику, а он до этого написал, ну, видимо, так эмоционально, видимо, завидует где-то внутри, в глубине завидует. Пишет, читаю дословно, «Каков словоблуд? Сколько времени обо всем и ни о чем в итоге? Это искусство скомороха словоплета, отточенное годами. Взбрехнешь, и в кармане зазвенело». Слышишь, каким уважением, завистью он это написал? Знаешь, парень-то ведь топит там на мою идею. А то, что в кармане зазвенело, это и неплохо, и нехорошо, это просто вот оценка сегодняшнего мира. Я бы с радостью взял бы вон у парня поросенка, который он мясо он пытается продать у нас. Он видел, там уже торговля пошла в Ютьюбе, в комментариях. То есть я бы взял картошкой, я бы взял хорошим знанием, там, хорошей книжкой. Но на сегодняшний день мир так построен, что у нас есть эквивалент силы, это деньги. Но это просто эквивалент силы. И да, зазвенел в кармане, в принципе, пусть так называется. Да ты хоть вот чайником назови, главное, на плиту не ставь. Понятно, что за этим стоит его ущемленность, нищебродство какое-то свое, он прикрывает ненавистью к тем, у кого звенит в кармане. Но очень хочется, чтобы зазвенело действительно. Я хочу быть богатым от слова «Бог». Я хочу быть богатым, Богом отмеченным. И будет это богатство умении складывать правильно слова в длинные тексты, и чтобы они были, ну, разумными. Или это будет богатство в высоте моего терема, или это будет богатство в глубине пруда, вон у меня прямо за окном, или это будет в количестве рыбы в этом пруде, да это уж не важно. Но завидовать начнут даже длиннее бороды. То есть вот зависть уже без разницы. Человек завистливый, он затыкает свои неудачи попыткой всех ненавидеть, да, и это и является его движком. То есть он просто находит в этом свой движок. Ну, Бог с ним, если так слаще живется в мире, ну, ничего страшного. Да ничего страшного, во-первых, потому что другие люди написали, что эфир отличный и все хорошо, и замечательный. Про бороду написали, само собой, помимо поросенка, в котором... Да. Так что все хорошо. Остальные все в восторге и все довольны. Тут уже и про ежиков поговорили, там много чего в эфире. Пока у нас идет эфир, тут чат бурлит по полной программе, о чем только не поговорили. Так что все замечательно, все здорово, и все довольны. Ну, теперь надо посмотреть, что же все довольны. Нам написали в чате Народно-славянского радио, slavradio.org, и нас на канале в Ютубе. Все довольны, нет движка вперед, понимаешь? Подожди. Довольны в другом смысле. Довольны в другом смысле. Давай всякие пики. Больше всего в мире я боюсь момента, когда я окажусь доволен вот окончательно. Это значит, я умер. Потому что когда, ну, как мир... стремиться к совершенству, да, и вот если ты понимаешь, что ты совершенен, значит, ты мертв. Увидишь Будду, встретишь Будду, убей Будду. Грохни Будду, да. Да, убей бобра, спаси дерево. Но ты какой-то скоморох-фаталист прям. Я имею в виду, что довольны по этой передаче. Это еще не означает, что довольны вообще по жизни. Передача складывается. Люди довольны, что они оказались здесь. Понимаешь, они оказались здесь, они довольны, что встретили тебя, что с тобой общаться можно, что ты живой человек, а не какой-то там не пойми кто. У нас приходят часто люди, которые вот так это... Значимость вошла в прежде человека, да? Так это в дверь валился. Ну, человек просто наполнился, как стакан, все, в него больше не входит, и что теперь сделаешь? Умер в 30, похоронили в 60. Хорошо. Ну что ж, давай попросим Евгения поставить отбивочку. И напоминаю, что после отбивки сразу мы приступим к ответам на вопросы, которые появились в чате Народного славянского радио, slavradio.org. Там у нас есть чат-беседка. А также у нас в канале в YouTube, youtube.com/slavradio. И там «Славрадио» пишется одним словом, без пробелов, латиницей. Так что кто ее хочет, кто ищет, тот всегда найдет. Женя, включай. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Я понял, что мы слышали, как ты кофе наливаешь сейчас, да? И говоришь такой, куда он? Нет, нет, у меня термос стоит на столе. Я так это кофе не балуюсь. Вот понравилось здесь. Да что ж такое, прыгает быстро чат, пишут люди, прям бурлит. Нет, не вас следить, потому давай заканчивай читать уже. Сейчас вопросы. Сейчас вопросы. Алексей Чугаев. Сам только что из парной. Хорошо разговор пошел. Итак, друзья, продолжаем живой эфир на Народном славянском радио. 6 ноября 2019 года, среда, по одному из современных календарей. Воспитание мечты. В виртуальной студии Иван Бояринцев, Алексей Орлов. Светлана Большакова в чате следит за вопросами, репликами, комментариями. Евгений Роденко за пультом. Ну и начинаем теперь зачитывать вопросы, реплики, комментарии, которые у нас на чате slavradio.org появились и в нашем канале в YouTube. youtube.com/slavradio. Slavradio там и там латиницей одним словом. Светлана Голубь. Какие образы у учащихся необходимо «ваять» в кавычках в образовании по мнению сказителя? Всем здравия. Благодарю за ответ. Ой, слушай, вообще классный вопрос. Смотрите, а надо ли их ваять? Вот это вот основное. То есть задайте себе другой вопрос, а зачем? Вообще каждый раз, когда вам что-либо, кто-либо, ну, например, вот Бояринцев такой умный, весь из себя продвинутый, там чего-то задвигает, в первую очередь я в себе задаю вопрос, а кому это выгодно? То есть если это никому не выгодно, то есть если я не вижу... как это называется, прямого бенефициара вот этой выгоды, ну, тогда я подумаю над тем, а не выгодно ли это мне. Да? Так вот, посмотрите, кому выгодно ваять образы, готовые образы ваять нашим детям. Тому, кто боится, что дети начнут эти образы ваять сами. Понимаете? То есть это вот основная опасность сегодняшнего мира для тех, кого называть нельзя. Так вот, основная опасность заключается в том, что люди могут вдруг начать ваять собственные образы и перестать жевать их жвачку. Перестать жевать уже жеванное до них, сублимированную пищу, да, перестать пить растворимый кофе. Ну, который до них уже кто-то выпил. Помните хороший такой классный анекдот, мне очень понравился. 80-й Олимпиада 80, приезжают иностранцы в Москву, побывать в Москве, не поесть икры, это же невозможно, а дали разнарядку по всем магазинам, ни в чем не отказывать. То есть вот выкручивайтесь как хотите, но нельзя сказать, что у нас чего-то нет. Вот они заходят, в магазине ни хрена нет. Но они спрашивают, а икры можно купить? Они, конечно, можно, есть, и вручают им кабачковую икру в банках и отправляют, значит, в гостиницу, кушайте. И когда, значит, два иностранца выкладывают на тарелку эту икру, один другому говорит, Джон, тебе не кажется, что эту икру до нас уже кто-то ел? Так вот, мне все время кажется, что эти образы, которые сейчас готовые нам скармливают, до нас уже кто-то ел. Они уже жеванные, и это уже продукт полураспада. То, что должно случиться с нашими детьми, то, что должно случиться с моим ребенком, с любым, они должны научиться соображать. Они должны научиться, я их учу не готовым образом, я им не диктую те образы, которые они должны создать сами. И я ни в коем случае не имею права спорить с их образами. Это их жизнь, им ее жить. И я несу ответственность не за их жизнь, а за то, как я смогу им позволить, разрешить и научить их создавать, соображать, то есть создавать вот такие вот совместные образы. Совместные с миром, совместные с обществом, в котором мы живем и так далее. То есть вот соображалку-то и надо воспитывать, если так очень просто говорить. Не надо учить, надо даже, смотрите, учить соображать тоже невозможно. Нужно создать условия, в которых человек вынужден соображать. Вот создать те условия, в которых он по-другому выжить не сможет. Понимаете? Ну, я снова вернусь к свадьбе. Почему? Потому что 25 лет я свадьбе вел, я понятно, что у меня там переклинивает это. Профдеформация. Так вот, на свадьбе молодых все время подкалывают, да, то есть то невесту украдут у жениха, то туфлю утащат, то что-нибудь там заставят их там горько орать, там целоваться, там заставят. Ну, это же бред какой-то, вот это вот все. Зачем это все? Но когда начинаешь разбираться, оказывается, что все очень просто. Молодых вынуждают встать за ступой друг за друга, чтобы невеста прекрасно себе зарубила себе где-то там глубоко в подсознании, что одна она теперь не сделает ничего в этом мире. Она не справится с этим миром без вот этого балбеса, который рядом с ней сидит. И она уходит за него, прячется за него и делает его большим, сильным, и делает его стеной перед собой, заступой. И тогда она уходит за мужа, замуж. Она не выполняет какой-то социальный договор, подписанный где-то там в каком-то кабинете, о том, что мы договорились, что мы некоторое время поживем вместе, нарожаем, не нарожаем, там, поделим имущество, потом разбежимся. Нет, она по-настоящему уходит за мужа. И вот это совершенно другое понимание. Почувствовали разницу? Так вот, на свадьбе создаются условия, в которых по-другому она сделать просто не может. Ей адские условия создают только для того, чтобы она поняла, что мир будет жестким, мир будет опасным, и без этого, вот этого рядом с ней, красавца, да, на коне, вот без него она не проживет дальше. Все, тот мир, который она знала, он кончился. И теперь есть только новый и совершенно более жесткий. И без него уже деваться нет. Поэтому разводов-то и не было. Не потому, что там религия какая-то удерживала от разводов. Вот батюшка не разрешил. Не, нифига. Не выживешь. Вспоминайте песни, русские народные песни. Когда без спроса матери или отца, без благословения женился или вышла замуж, а обратно вернуться уже не могут. Если вдруг там не срослось, то идти тебе некуда. Обратно ты не придешь. Тебя никто здесь не примет. Почему? Да не нужна никому. Не потому, что мы тебя не прокормим. Да нет. Не в этом дело. Нельзя прецедент создавать. У нас же прецедентное право, да? Создашь прецедент в этой семье, что вот, а вот что, старшую-то дочь-то взяли обратно, а что, и меня не возьмете, что ли? Я тоже не хочу со своим балбесом жить. Нет уж. Жил старик со своей старухой. И уже и старик, и уже и старуха. Но это истинная любовь. Вот это и есть настоящая любовь. Они дожили до старости, какая бы она дебильная ни была, эта старуха, но это его старуха. И жил старик со своей старухой. Вспоминайте, другие сказки начинаются по-другому. Жили-были дед да баба, ели кашу с молоком. А вот у Пушкина было очень четко сказано, жил старик со своей старухой. И не старуха со стариком. Она за него ушла, и он так и жил. И тащил ее за собой, потому что жалко. Угу. Ты вот про анекдот рассказал, и сразу вспоминается про русскую смекалку. Анекдот тоже там. Приехали иностранцы, делегация, заходит в магазин пустой, а им там про икру рассказывали. Он говорит, а можно у вас килограмм черной икры купить? Ой, вы знаете, вот разобрали прямо перед вами. Ну ничего, завтра с утра приходите, будет вам черная икра. Вот завоз. Ну все на это продавщики. Да, посмотрели на эту продавщицу, как на сумасшедшую, все продавцы. Она так, не моргнув глазом, завтра-завтра приходите с утра. Они ушли. Михалыч, чтоб завтра была черная икра. Понял? Килограмм, не меньше. Ну и все. Приходят иностранцы, делегация, килограмм вывалит черная икра. Они просто, о, классная, и соленая, и такая, и все замечательно. Забрали, ушли, расплатились. Все здорово. И тут, значит, директор магазина выходит. Что такое? Откуда черная икра взялась? По накладным нет вообще. Так это у Михалыча спросите. Михалыча позовите. А он спит. Как спит? Почему не на работе? А что ты думаешь, просто так, что ли, всю ночь из килек глаза выковыривать? Так что вот. Вот такая смекалка. Ну ладно, идем дальше. Медоед Барсук серию тебе посылает вопросов. Первый вопрос звучит так. Знакомы с творчеством А. Шевцова про целепостановку? И занимаетесь ли единоборствами или занимались? Какими, если занимались? Вот знаешь, интересный человек, он все себе уже ответил на эти вопросы. Я потому что это уже озвучил 10 раз. Я кодовые слова все, которые в творчестве Александра Александровича Шевцова используются, да, это его слова, это его... Я их все время специально втыкаю в нашу беседу. Для того, чтобы люди, которые знают, о чем идет речь, чтобы они понимали. Да, то есть, вот, знаете, вот скоморохи раньше, они там делились на различные там группы. Ну, вот языковая группа афений, скоморохов, живущих на Поволжье, вот наследник их традиции Александр Александрович Шевцов, он ее глубоко изучил и ее пропагандирует, распространяет, учит, и у него, естественно, я тоже учусь. Так вот, у афений была такая, как это сказать, такое в общении проскальзывала такая вещь. Когда афени заходит кому-то в гости, они же достаточно часто странствовали там куда-то. И вот он заходит, видно, что люди с комарошим бытом живут. Потому что скоморох он мог быть и кузнецовым, и плотником, и маляром, и кем угодно. Но скоморох, потому что это даже это и не религия, это и не это склад жизни, это уклад жизни, а это не профессия. Это не те, которые на площадях поют, хотя и те, которые на площадях играют и поют тоже. Так вот, скоморох заходит в дом, и его спрашивают: ты это от дела летаешь, а ли дело пытаешь? И он говорит: так а я это по свету, со светом хожу. И вот это как раз кодовые слова, которые означают, что пришел очень непростой человек, и он обладает знаниями, и он умеет разговаривать на несловесном языке, на языке, который называется свет, и обладает, значит, многими-многими другими свойствами, характеристиками и так далее. И с этим человеком идет совершенно другой разговор и совершенно другой почет и уважение. Вот. Либо он как-то по-другому ответит, или ты там, как в песне про девку-семилетку, начинают задавать вопросы для того, чтобы понять, из какого мира человек и в какой традиции воспитывался, да, в каком быту он жил. Ведь даже на Руси быт очень сильно отличается северных народов от южных там, или западных от восточных. Здесь бродило очень много различных. Но всегда быт сводится к одному – выжить. То есть задача у человека всегда очень простая. Как бы мы там сейчас не наворачивали все прочие якобы интересные разные там умозаключения свои философские, да, но задача-то остается всегда одна и та же – выжить. И когда народ объединяется, а когда задача выжить встает остро, да, там война пришла, вот тут все, да, казак стрелою на бой кровавый поскакал. И тут все сразу объединились. Ну и вот эти вот кодовые слова я специально забрасывал, сознательно забрасывал наш разговор, чтобы кто знает, умный поймет, дурак не догадается. Ну уж если пошел прямой вопрос, да, я учусь у Александра Александровича Шевцова, мы с ним общаемся, я этим летом даже у него был, даже баню к нему возил. Он находится под Иваново, под городом Иваново. У него там есть бывший пионерлагерь, который они сейчас превращают в дачи ремесленных палат города Санкт-Петербурга. Юридическое оформление такое. И вот так назвались. Да, то есть это, в принципе, музей русского быта и музей русской какой-то бытности, обрядовости. Там проходят праздники, там проходят семинары, там интересно, там круто. Вот. И если вы сейчас наберете где-нибудь там в интернете Александр Александрович Шевцов, вы увидите огромное количество всякой погони, которая на него валится. Да, человек, любой человек в этом мире не святой. Увидите святого, можете пристрелить сразу, потому что он уже не свят, потому что все еще жив. Если он говорит, что он свят, значит, он врет. А что вы вруна жалеете? Я шучу, конечно. Вы же понимаете, что здесь шутки шутят, да? И, наверное, есть какие-то ошибки различные, но опять-таки стремление к совершенству – это путь из сплошных ошибок. Скажем, вот я пока добился какого-то результата от, ну, от того, что я сейчас пропагандирую, это живая баня, да, я сделал 9 переделок своей собственной бани. Сейчас идет 9-я перестройка моей собственной бани, нашей родовой бани, в которой у нас родились дети, и в которую я вожу только по, ну, за очень большими задачами. То есть просто так туда попасть достаточно сложно в эту баню. Так вот, это тоже путь сплошных ошибок. То есть это пробы, ошибки. И помните, как было: и опыт сына ошибок трудно, да? И гений парадоксов друг. И гений парадоксов друг, да. Вот так и происходит в мире. Хорошо. Ну вот, видимо, Медведь Барсук услышал знакомые слова и решил нас уточнить. Второй вопрос следующий. Здраво ли детей наускивать работать над мечтами или мечтой? Сколько и со скольки лет это лучше начинать? Ну, я своих детей не наускиваю, но тренирую. То есть тренирую мозг, чтобы мозг все время находился в поиске. То есть вот смотрите, как сегодня лучше всего, так сказать, чему учить ребенка в школе? Что такое 2×2? Да он скажет: окей, Google, что такое 2×2, вот тебе и все. То есть вот поисковик. Поисковик все время в руках. Он спросит, что такое Америка, ему тут же ответят, да, вот тебе он и открыл Америку. Он спросит, что такое там, ну, какой-нибудь там андроидный коллайдер, ему тут же сможет прочитать и в трех словах о нем, и в 3 миллионах ссылок. То есть вся информация в этом мире давно и очень надежно открыта. У нас в кармане у любой девочки 8 класса, да, иногда и 8 лет, лежит полная английская энциклопедия или полная советская энциклопедия, да. Кстати, в курсе, да, что сейчас решили сделать, наверное, готовятся к тому, чтобы закрыть Википедию, поэтому вот создают собственную нашу русопедию там какую-то. А вот само вот русопедия, мне очень нравится название, такое прям прилипающее. Примерно как с пенсионной реформой Е-баллы. Очень четко вообще у нас там юмористы сидят, мощнейшие ребята. То есть там Казанов отдыхает вместе с Петросяном и всем Comedy Club. Прикольные ребята. Вот где Скоморохин. Я там близко не лежал просто. Нервно курил в стороне. Но вот эта вот большая советская энциклопедия, да, или там большая библиотека лондонская, да, или еще что-то британская, как это называется. То есть это все в кармане у 8-летнего ребенка уже лежит. То есть достаточно просто зайти и спросить. Так вот, никто из этих людей, ну, на 99,9%, имеющих в кармане знания обо всем, не пользуются этими знаниями. Они просто сидят и тупо втыкают какую-нибудь стрелялку или там какую-нибудь игрушку. Да? Иногда смотрят на YouTube, как играют другие. Посмотрите рейтинги просмотров на YouTube, вы поймете, что смотрят наши дети. И иногда смотрят какие-нибудь фильмы, и то те фильмы, где думать не надо, да. То есть вот попробуйте ребенка посадить за фильм, например, «Человек Земли», где ничего не происходит, где нет экшен. То есть вот посмотрите сначала сами. Очень рекомендую. Кстати, единственный в истории случай, когда авторы фильма поблагодарили медиапиратов за распространение информации об этом фильме. Бюджет этого фильма примерно одна бутылка виски, которая там же и распивается в этом фильме. Но, ну, естественно, у них не было денег на рекламу, на рекламную акцию какую-либо. Но фильм просто рвущий мозг для того, у кого он еще способен рваться. Для тех, у кого он еще не закостенел и не законсервировался. Посмотрите. «Человек Земли» рекомендую. Так вот, ну, есть и другие, конечно, интереснейшие вещи. Так вот, это не те люди, которые будут смотреть этот фильм. Но есть и те, которые будут смотреть. Так вот, нужно натренировать ребенка различать, где тебя разводят, а где тебе позволяют действительно что-то узнать. И самое главное – возбудить, пробудить в ребенке охоту это узнать. Узнать хоть что-нибудь в этом мире. Что-нибудь об этом мире самому. Не найти поисковиком, да, а найти и проанализировать. То есть наша задача – это дать условия, в которых он может иначе поступить. В которых он обязательно начнет искать истину. Начнет искать какую-то цель в своей жизни. И в конце концов, даже сам поиск цели – это уже может стать целью. То есть хотя бы так, хотя бы на начальном этапе цель – это поиск цели. Да? А дальше уже начинает перебирание целей, попытка одну цель достигнуть, другую, третью, десятую, и в конце концов выкристаллизуется та, которая будет путеводной звездой. И никто не сказал, что она будет до конца жизни или всегда одна и та же. Нет, это не клятва. Это социальный договор самого с собой, и ты можешь передоговориться в любую секунду. Как мы, например, вот дом, в котором я сейчас нахожусь, мы его строили там в течение 3 лет, и за эти 3 года мы 20 раз поменяли целеустроение этого дома. То есть мы 20 раз с Алёнушкой передоговаривались о том, переезжаем мы в этот дом, или мы все-таки делаем из него там тренинговый центр, или мы из него делаем. Мы даже детский центр думали сделать, даже один момент школу хотели здесь создавать, но все это юридически было безграмотно, естественно, это просто как бы разговор был об этом, не более того. Но суть, я просто педагог по образованию, поэтому я имею какое-то такое отдаленное отношение к этому, очень отдаленное, это было слишком давно, когда я учился на педагога. И получается, что я сейчас тренирую ребенка с точки зрения создавать образы своей мечты. Не науськивая его на мечту, не замучивая его вопросом, зачем ты живешь. Нет, просто он просит у меня денег, я спрашиваю, а что ты хочешь купить? А когда он говорит, что он что-то там хочет купить, и он не получит денег до тех пор, пока не скажет, зачем. То есть пока он не ответит на вопрос, зачем ему деньги, он эти деньги не получит. Ни карманные, ни деньги, заработанные тем, что он не смотрит лишний раз в экран. То есть у нас нет телевизоров, но есть компьютера. И ребенок имеет право в любой момент сесть и мультики посмотреть. Но если он заглянул, мультики вот, сдался, так сказать. Кроме учебных программ, которые необходимы. Вот залез, погряз там в интернете в мультиках. Ну, тоже по определенным, так сказать, спискам. То есть мы не даем смотреть, все попало. Выбираем, стараемся. И учим ребенка самого выбирать. И они уже знают. Вот это нет, это не хочу. После него там агрессия вылезает. То есть, не так они, конечно, говорят. Ну, типа там плохо спится или еще что-нибудь. Вот. Но тоже не со всеми прокатывает, и здесь нет идеала, и слава богу, его никогда не будет идеального состояния. Но вот стремление некое есть. И самое главное, чего я добиваюсь, это ответа на вопрос, а зачем? И когда он отвечает первоначально, зачем пойти в магазин, я спрашиваю, а зачем? И когда он говорит, купить там, не знаю, что, я спрашиваю, а зачем? И вот пока он не поймет, зачем ему это, он денег не получит. То есть я тренирую в нем необходимость пошагово развивать стратегию своей мечты. Потому что понятно, что ребенок, даже если вот он достигает чего-то, по нашему мнению, неправедными путями, например, там вытащил деньги у меня из кармана, да, пока я не видел, то есть вроде как украл. Я начинаю спрашивать, а зачем? После этого он говорит, да, чтобы пойти в магазин. Хорошо, а зачем? Я вот хотел для всей семьи что-то там купить. А зачем? Вроде вот на этом можно же было остановить, похвалить парня или наоборот надрать ему задницу и все, и закончить. Нет, мне было интересно, а зачем ему нужно купить для всей семьи что-то, хотя в семье есть все, что необходимо. Ну, потому что так поступают хорошие мальчики. То есть ты хочешь быть хорошим мальчиком? Отлично. Все, давай мы с тобой подумаем, как быть хорошим мальчиком. И мы начинаем разрабатывать какую-то стратегию к тому, чтобы быть добрым, сильным и так далее. А вы, кстати, не задумывались над тем, что слабак не может быть добрым? Для того, чтобы быть добрым, надо быть сильным. А значит, нужно накачать. Если не мышцы, то карман. Если не карман, то душу. Если не душу, то знания и так далее. Смотря в чем ты хочешь потом делиться. Вот чтобы чем-то делиться, это надо... И это стартовая позиция. Если вы ее преследуете, то все у вас в порядке. Таким образом, получается, что вы начинаете быть добрым только после того, как становитесь сильным. Раньше не получится. Значит, мне нужно научить моего ребенка стать сильным. Стать сильнее, чем он есть сегодня, чтобы проявления слабости его не захватывали, чтобы он не подсел на какое-то проявление рекламы. Потому что все, что от Бога, оно, ну, то есть вот от соседа сверху, оно бесплатно на самом деле. Точнее, без оплат, если уж по-русски говорить. Или оно даром, и оно радует. А дальше, как в той притче, что Бог дал людям еду, а черт повара. А вот потом из этого можно сделать очень много всего интересного, что будет очень дорого, очень и далеко не всегда будет радовать. Я думаю, что я так ответил вопросов на 500, но ответил ли я на тот, который задали? Надеюсь, что да. Если так ты будешь отвечать на все вопросы, у нас их много, то в этом случае нам надо будет эфир продлить. Давай, пожалуйста. Побольше. Я думаю, что, отвечая на этот вопрос, ты некоторых современных мамочек, а может быть даже и бабочек, а может быть и дедушеков, и бабушеков, вот, не на свою сторону. Это вообще страшно. Это свирепая бабушка. Я называю. Самое дикое, что есть в этом природе воспитания детей, это свирепая бабушкина любовь. Ну, иногда она перекочевывает в мамину любовь. Да, вот я вот про это и говорю. Наверное, ты в их глазах стал таким кровожадным, ехидным, вредным, садист. Противным. И так далее. Ты скоморох-садист. Да-да, ты скоморох-садист. Так к своим детям относиться. Задолбал их вопросами. А зачем? А зачем? Что, не можешь деньги дать просто? Что ж такое-то? Прям ужас какой-то. Ну ладно, идем дальше. Юра, здравствуйте, люди добрые. Вопрос такой. Как выйти из состояния амебы, когда содержишь тело, а к большему и нет стремления, или они слабые, для обретения мечты и движения к ней? Прекрасный вопрос и прекрасный ответ, я считаю. Да, слушай до конца эфир. В конце будет вот необходимое. Все, выскочишь сразу. Двигаемся дальше. Так, понятно. Заинтриговал ты еще и скоморох-интриган. Идем дальше. Медоед-барсук. Ну вот, есть мечта и стремление, и огонь, аж дух захватывает. Но жизнь такая сладенькая, прям стабилизец в квадрате. Родные довольны, а я чую, что тухну. У меня... Так, менять устой, а они как же, ну, в смысле, родные. Не, ну, во-первых, во всех религиях говорится одно и то же, что страшнее врага, чем твой собственный, когда ты идешь по пути своего самосовершенствования и по пути к своей цели, страшнее врага, чем твои родные, чем самые близкие люди, у тебя не будет. Так же, как вот я, когда говорю о строительстве там, бани, да, строительстве жилой бани, я всегда повторяю одно и то же, что самый страшный враг – это заказчик, ну, своей бани. Вот хуже заказчика никто не вредит бане своей собственной. Потому что вот всегда начинается «хочу то же самое», только с перламутровыми пуговичками. Так вот, самые страшные твои оппоненты – это будут самые близкие к тебе люди. И если ты двигаешься действительно к своей мечте, они не оппоненты, они не плохие, они не враги, они не звери, да, но они для тебя очень четкая лакмусовая бумажка. Они очень четко показывают тебе, туда ли ты идешь. То есть в любую секунду, когда начинают тебя покусывать твои родственники и начинают тебя проверять на вшивость, всякими там упреками, всякими претензиями, в каждом случае это подправочка. И на нее надо очень внимательно смотреть. То есть в эту секунду ты должен просто проанализировать, а не отступил ли ты от своей мечты. Это всегда, ну, по крайней мере, на моей практике, это, не знаю, 100%. Всегда сомнение в том, что ты пошел куда-то, ты действительно пошел не туда. Либо ты уже пошел не туда в мозгах, то есть ты уже допустил сомнение в том, что «а, это ли я делаю, а надо ли, а буду ли, а могу ли я, хочу ли я, а могу ли» и так далее. Вот. И в этот момент как раз ты слабеешь, и в этот момент кто-то тебя начинает кусать. А кто тебя будет кусать? Тот, кто ближе тебе. Ну и еще порадуйся, если тебя кусают, значит, у тебя есть еще чего отхватить, значит, ты еще жив. Мертвечину едят только шакалы. А вот если ты жив, тебя будут покусывать. Ну, зато тебя будут проверять, жив, не жив. И это радует. Это очень здорово, когда тебя начинают там шпинять. А я вот, когда мне пишут профессиональные даже хейтеры там всякие, ну, как профессиональные, это в кавычках профессиональные, нет такой профессии. За это не платят. Профессия – это то, что ты делаешь с радостью, но за деньги. Ну, это для меня такая формулировка. Вот если ты это делаешь с радостью, за деньги, и тебе готовы за это платить, значит, ты профессионал в этом вопросе. Там дальше люди голосуют деньгами. Если тебе за это не платят, значит, ты не профессионал. Все очень просто. То есть у профессионалов всегда высокий ценник. У непрофессионала ценник низкий. И вот, судя по этому, ты можешь отличить одно от другого. Так вот, то же самое касается твоей преследования твоей мечты. Если ты профессионально идешь к своей мечте, тогда у тебя будет очень высокий ценз, ты будешь очень требователен к себе, к окружающим, и они смирятся с тем, что ты туда идешь. Никуда ты не денешься. Это одно. И второе, сидишь и тухнешь, а значит, мечты просто нет. Если ты сидишь и тебе все хорошо, ты уже совершенствуешь, не надо никуда стремиться, у тебя там розовая жизнь и мягкие обои на стенах, ну, значит, ты уже умер просто. Или уж согласись с тем, что ты умер, или возродись и начинай анализировать, туда ли я иду, а вообще зачем я живу. И ради этого ли я, в общем-то, пришел в этот мир, чтобы что? И вот тут начинается вопрос. То есть, когда в предыдущей своей жизни, да, ну, я делю жизнь до Алёнушки и с Алёнушкой, когда я в предыдущей жизни задавал вопросы, а вот что дальше, я не получал тех ответов, которые бы меня устроили. То есть там была белка в колесе, и все по кругу. И после этого пришлось кардинально все менять. И как бы, ну, так жизнь подвела, в общем-то. Ну, жизнь-то ведь не сама подводит, она ничего не делает. Да? И когда говорят, тебе везет, это значит, что ты запряг. Потому что если ты не запрягал, тебе не повезет. Тебя не повезет, если ты не запрягаешь. Для того, чтобы повезло, надо, чтобы ты запрягал. Вот это постоянно. Ну, думаю, что ответил, хотя, конечно, путанно и длинно получилось. Да, слежу за репликами, Андрей Иванов. А зачем слушать эфир до конца? Андрей, да потому что в конце обещано очень важное сообщить то, что может изменить кардинально и радикально жизнь к лучшему. Ну, я как маркетолог, да, в какой-то мере, у меня в свое время было рекламное агентство, и я очень много топил за разных кандидатов на выборах. Было дело, был такой грех. Ну, я как ведущий... Обманывал народ, давай честно говоря, обманывал народ. Нет, не обманывал, нет. Я действительно, вот я вступал, например, в «Единую Россию», да, в 2002 году, потому что я считал, что проклятые буржуины сейчас грабят нашу страну, и кроме как вот Владимир Владимирович, им никто сейчас не может противостоять, а ему нужна серьезное подспорье, его надо поддержать. Потому что, и, наверное, в общем, не слишком сильно сейчас отличается картина на самом-то деле. Хотя там разные идут доводы и выводы, но я же живой человек, я имею право меняться. Так вот, в 2002 году я вступил в «Единую Россию», я об этом не жалею до сих пор, но уже вышел оттуда, потому что там все сгнило. Вот когда там все сгнило, я тихонечко оттуда устранился, отошел. Но если мне где-то там будут инкриминировать это как преступление, я не считаю, что это преступление. Я считаю, что это был в свое время это было подвигом пойти туда в 2002 году. Да. Ну а если бы я туда пошел в 2005, ну это было, конечно, уже смешно. Вот тогда уже было поздно. И в 2010 это было уже просто отвратительно. Это было уже сказать. А сейчас это просто самоубийство. То есть сейчас это просто, если ты хочешь закопать себя в плане своей будущности, ну, вступай. Работая от имени и по поручению. Я сейчас не про политику. Я сейчас говорю про дееспособность тех или иных наших действий, наших решений. Вопрос-то в чем был? Напомни мне, пожалуйста. Ой. Ушли, вопрос-то, да? Был с моей стороны, это был не вопрос, а такая реплика провокационная, что народ обманывал. А, да-да-да. Когда топил за... Я действительно верил в то, что эти кандидаты способны внести хоть что-то. Да, может, не на 100%, но и не будет никогда на 100%. А были кандидаты, с которых я прямо вот, ну, готов был и до сих пор готов прямо вкладываться. То есть я знаю депутатов, которые не воруют. Я лично знаю депутатов, которые не воруют. Не поверите, но это есть. Это существует. Ну, почему не поверишь? Сам знаю такого депутата. Его неоднократно выбрасывали. Сами же такие депутаты. Ну, да, понятно, что там... На таких депутатов аллергия. И так далее. Но они есть, и вот за таких людей я готов топить. Но вот в те времена, когда еще вот маркетингом не занимался, тогда я понял, что да, иногда человеку для того, чтобы его довести до, ну, разумного какого-то поступка, необходимо интриговать, держать во внимании какое-то время, для того, чтобы он взял все остальное, то, что ты готов ему дать, нужно основную конфету оставить наконец. Так как мы кормим детей, то есть вот конфеты – это на сладкое, это потом, ребят. Потому что иначе вы вот эту манную кашу или там гречку, или шрапнель, моя любимая каша, да, перловочку, вот вы откажетесь скушать. А для тела-то она полезнее, чем те конфеты, которые я дам в конце. Но они очень сладкие. Вот в конце эфира я дам конфеты. Давайте сначала вот первое, второе, третье. Ну да, да. Уже не первый раз вспоминаем советские времена. Такой, помнишь, был анекдот, когда приходит счастливый сын, внук к дедушке. Дедушка, дедушка, я в партию вступил. Он говорит, лучше бы ты вступил в собачье. Еще куда-нибудь. Потому что, да, теперь не отмоешься. Так что, ладно, все с вами ясно, молодой человек. Идем дальше. Виктор Яковлев. Если мечта будет противоречить предназначению, к чему это приведет? Вот это классный вопрос. А ты уверен, да? Какое там у тебя, Виктор, предназначение? То есть ты вот все, вот ты вот видишь свое предназначение, да, оно там прописано где-то на каких-то святых скрижалях, и ты не вправе это поменять в своей бытности своей. Так кто его знает, что там нам предназначено, ребята? Ну кто-нибудь из нас, вообще кто-нибудь, вот может точно сказать, вот у меня предназначение там быть банщиком. Да черт его знает, завтра там, фу-фу-фу, ну что-нибудь случится там, не знаю, веник не смогу в руке держать. Ну не буду я банщиком, стану писателем. Или буду там петь песни, петь целительские над людьми. Вот такой бизнес, кстати. Сумасшедший бизнес. Русские народные песни попеть человеку над его постелью, да. Я знаю девочку из нашего скоморошего окружения. Она с радостью пела песни всегда, то есть русский народный. А потом сделала это, монетизировала. Она очень грамотно это сделала. Она стала петь песни для больных. Я помню, вот всю жизнь буду благодарен. Не забуду, когда Леночка тоже вот из нашего, из общества русской традиционной культуры. То есть это один из людей, который вот Миасскую масленицу в городе Миасс-Масленицу ведет уже вот 25 лет. в этом году была юбилейная 25-я масленица. Она с первых вот маслениц. Я-то примкнул попозже, а вот она там с самых первых. И она приходила ко мне, когда я попал в пожаре, там упал и поломался сильно. Она приходила ко мне в больницу и пела надо мной по паре часов в день, как вот как на работу ходила. И она меня вытащила за 5 дней. Через 5 дней, это у меня было там 4 ребра сломаны, пневмоторакс, там повисшая легкая, обожженные ноги там, и так далее, и так далее. В общем, много чего. Через 5 дней я уже был на вечерке. Ну, правда, не плясал, не пел, да, но так сидел в сторонке, смотрел, как молодняк веселится, здорово было. А через 7 дней я уже провел новогодний корпоратив, и никто даже не заметил, что у меня что-то было не так. То есть я уже пел, я уже даже таскал колонки немножко, помогал своему диджею там, и так далее, и так далее. То есть все полностью. И вот до сих пор я не могу вспомнить, где у меня что было сломано. То есть у меня как бы болевых ощущений никаких нигде не вылезает. Фу-фу-фу, чтобы так и было. Но вот это сила песен. Это сила вот этого прогуживания песенного. И я и сам там много пел, но и вот Леночка мне тогда сильно помогла. И девчоночка, которую я не буду называть, да, потому что не стоит, я не спрашивал, можно ли говорить, но просто возьмите себе на ум. Она ходит, ну, ее просят родные какого-нибудь больного, она приходит и поет. И даже если человеку уже не может помочь медицина, да, там какие-то степени там чего-то, то ему это очень сильно облегчает уход хотя бы. А многих вытаскивают. А кому-то помогает просто, ну, уже обезболивающий не помогает, и наркотики не показаны, или все очень дорого, или просто препаратов нет необходимых. Но она помогает вместо этих всех перечисленных препаратов. То есть вот... Вот кто-нибудь мог сказать, что у нее такое предназначение? Вот могла она где-нибудь там в 15 или в 30 лет сказать, что ну да, вот у нее предназначение петь людям песни. И там, да откуда знать? А кто-нибудь мог предположить, что я вот тот парень с косой и такой трехдневной небритостью, да, вот такой вот ведущий, там весь из себя такой в длинном пиджаке, в длинном полом там, с галстуком и прочим, станет вдруг крестьянином с бородищей, лопатой, и будут рассказывать про баню и там, учить махать вениками в парной. Да, когда же такое могло быть? Откуда я знал, что это мое предназначение? Я и сейчас не уверен, что это мое предназначение. Я же и сейчас любую секунду готов соскочить в рыбаки, например, или там в пасечники, или еще куда-нибудь. Или вон агрономия моя меня все время заводит. Вот сейчас мы строим скотник, но скотник непростой. Во-первых, там содержание скотины идет на бактериальные подстилки. А самое главное, что на втором этаже скотника мы строим вегетарий. И вот там будут расти растения и зимой, и летом, которые греются от восходящих потоков тепла от скотины. И дальше я взаимообмен делаю, кислород от вегетария опускается к скотине, а углекислый газ я поднимаю к зеленым насаждениям наверху. Они друг друга кормят, симбиоз получается, и все счастливы. И у меня на столе появляется еда. Но знаете, с чего началось вот это вот моя вот эта стройка, да? Сейчас там домина стоит больше, чем тот дом, в котором я живу. У меня скотина будет жить в доме по большей площади, чем тот дом, в котором мы живем, он семером, всей семьей. А все началось с простого вопроса. Меня взбесила ситуация, когда мы в унитаз сливаем питьевую воду. Меня она выбешивает прямо вот и сейчас тоже. И я всеми силами пытался уйти от этой ситуации. Но гадить в огороде тоже непонятно. Слишком, как бы это самое, на минном поле жить потом. А вот эти вот деревенские туалеты, это тоже вонище еще и какая. И я никак не мог понять, как же быть. А сейчас принял, вот, ну, то есть вышел на вот это решение. Просто на втором этаже мы делаем такой деревенский туалет, да, дырка в полу. И в внизу-то ведь у нас биологически активная подстилка, и вот туда попадая любые фекалии скотины, они через 10-15 минут полностью исчезают. Бактерии их съедают полностью. Ну и какая разница бактериям, чего съедать? Они точно так же съедят и человеческое, потому просто технически надо так отрисовать, чтобы это все было хорошо. Но я же еще хотел сделать в это же время и теплый туалет. И вот все и срослось. Там на втором этаже у меня теплый туалет. Теперь осталось мне только сделать мостик из второго этажа одного дома к второму этажу скотника, чтобы прямо из дома мои гости и я могли ходить туда. А почему туда будет приятно ходить, и люди не захотят ходить в этот городской туалет, который у меня внизу, да, с унитазом, со сливом там, и так далее, потому что там будет и гамак рядом висеть, и сенная будет лежанка, и это же среди трав, даже зимой, под солнышком, в тепле, вегетарии, дышать чистым кислородом, кушать что-нибудь сорванное с гряд и так далее. В общем, это будет еще та песня. Но кто бы мне мог сказать, что это мое предназначение, когда я заканчивал, например, 8 класс или выходил из педагогического училища, или когда я занимался проведением свадеб. Да черт его знает. Мое предназначение – быть здесь и сейчас. Вот мое предназначение. Кайфовать от того момента, времени и места, в котором я нахожусь в данную секунду. Вот оно, ваше предназначение. Сделать рай сейчас, а не ждать, когда его вам свалят на голову. Где-то там. А еще лучше после смерти. Зашибись, теория. Мне она так нравится. Для того, чтобы получить что-то хорошее, надо сначала сдохнуть. Ну, прекрасная теория вообще. Да, не по-нашенски. Так, реплика. Ну, одна реплика там в чате восхищается твоей рубахой. Это не рубаха, а вторая реплика. Это вот свитерок. Ну написано было рубаха, поэтому... Нет, рубах много. Все рубахи мне шьет Марина Велесова, а модельер она компания Этнофреш, то есть дизайн-студия Этнофреш, у нее очень много рубах. Есть одна рубаха, которую она не шила, это рубаха, которую, то есть две, которые вышивала моя супруга. И там интересная с этой рубахой связана история. Я однажды был на семинаре такой, то, что про русскую традицию у нас разговоры были, там полюбками занимались, то есть, ну, вот как раз единоборствами, да, всякими такими народными. И там девчонки вот нашили рубах, продавали, а рубахи не вышитые, то есть просто полотно чистое, голое, ну, вот белая рубаха. И я такой говорю, слушайте, а я как раз развелся тогда. И я говорю, слушайте, ну вот вышивать же надо, я же не буду сам вышивать ее. Типа, ну что, найдешь какую-нибудь, которая вышит? Я говорю, ну вот которая вышит, ту и в жены возьму. И сказал, и забыл. А потом через несколько лет, собираясь подниматься на сцену, начинать масленицу, я в то время с микрофоном там был, в тот год стоял на сцене с микрофоном. И вот собираюсь туда шагнуть на сцену, вдруг мне на плечо ложится рука. С Аленушкой мы уже дружили год, наверное, к этому времени. И она говорит, куртку снимай. Я не понял. Ну, куртку сними. И вот снимаю куртку, и она мне прямо там, вот перед сценой, мне одевает рубаху на меня. И я смотрю, это та самая рубаха, но она полностью вышита. И я тогда не среагировал на свое. Я это вспомнил после свадьбы. После свадьбы, когда я на второй день свадьбы одевал эту рубаху, она оказалась горячей. То есть я вот ее одел, а она меня греет. В первый день я в другой рубахе был, которую тоже Аленушка вышила. А на второй день одел ту самую рубаху, которая вот с масленицей. И она у меня до сих пор лежит, я ее берегу. Она там подыстрела, конечно, прилично. Я ее затаскал, везде в ней был, часто очень много. Но вот бывают такие вещи заговоренные. Вот я ее заговорил так, и она привела к тому, что... Конечно, нет. Конечно, там все это по-другому выглядело. Но совпадение очень такое приятное. Это не совпадение. Ну, это вот, слово, которое воплотилось. Вот такая мифология, да, вот такая случайность от слова «с луча», она, в общем-то, мне очень понятна. Мне очень нравится именно такой мифологизм в нашей жизни. Я вот... Хорошо. Хорошо, прошу не затягивать, я так немножко тороплю. Олег Светов еще реплику запустил. Если обмотать полотенцем голову и одеть алюминиевую кастрюлю, то мысли пропадают. Это означает, что мысли приходят к человеку. То же самое и с рекламой. Нет, ну, вот намного реплика. Лучше отрубить голову, тогда мысли пропадают. Тогда ты точно докажешь, что мысли приходят к человеку. Потому что вот головы нет, и мысли не приходят. Хотя бы докажешь, что мысли приходят через голову. То есть, когда проводили эксперимент в анекдоте, таракан отрывает ему, свистят свисток, он ползет. Отрывает ему одну лапку, свистят свисток, он ползет. Отрывает вторую лапку, свистят свисток, ползет. Отрывает третью лапку, в конце концов отрывают все лапки, свистят свисток, не ползет. Вывод: орган слуха у таракана находится в лапках. Вот примерно такой же у вас сейчас логичный вывод сделан. Отрубите голову, мысли не придут. Значит, мысли находятся, приходят через голову, точно. Ну, зато представь себе, как это интересно. Все сидят перед телевизором, на голове полотенце и кастрюля. Ну, отлично. Идем дальше. Медаль Барсук. На аватарку повесь. Классно. Да. Два вопроса. Первый. Скажите, как вы поняли, что скоморох – это ваше предназначение? С супругой в ногу идете? Вы единомышленники? Благодарю. Это первый вопрос. Ну, давай с первого вопроса. Я до сих пор не понял, что я скоморох, во-первых. Это я очень наглею, что я себя называю скоморох. Скоморох – это Саныч. Это вот Александр Александрович Шевцов, вот то скоморох. А я так очень хочу быть, да. Это вот как, знаете, как есть машина, кроссовер называется. Вот я ее называю «хочу быть джипом». Это такой недоджип. Ну, вот я примерно такой же недоскоморох, потому что мне еще до скомороха чистить и чистить все мои клайки, а гивы конюшни вычищать. И дай бог, это никогда не кончится, и я никогда не буду доволен. Наверное, в этом и есть жизнь. В том, чтобы не остановиться в своем развитии. Дай бог, чтобы так было. Что там? Супруга в ногу идешь? Единомышленник? Кабы не в ногу, так разве бы могли бы сейчас? Вот как-то так. Но это не то, чтобы вот с неба свалилось, да, и вот такой, опачки, ко мне такая жена пришла, такая классная. Ей было 18 лет, когда она ко мне пришла. И вот с 18 лет я ее под себя пахтаю, а на самом деле, кто кого пахтает, это еще вопрос. Пахтает, ну, то есть переделывает, делаю. Вот. И кто там кого под кого делает, это большой вопрос. У меня супруга живет, ну, как в том анекдоте, когда если женщина молчит, ее лучше не перебивать. Вот она никогда не кричит, никогда не ругается. Она очень мудрая. И когда я творю какие-то невыносимые вещи, она никогда не ругается. Ей достаточно замолчать и посмотреть. И я все понимаю и делаю выводы намного быстрее, чем она начнет меня воспитывать. Она не начнет. Нет. Она всегда позволяет мне все сделать самому. И это величайшая ее заслуга в том, что она настолько мудра, что она меня не переделывает, она оставляет меня таким, какой я есть, а я сам себя стараюсь переделывать. Да? И думаю, что уже и не попробую. И я занимаюсь многими вещами, которыми вот, занимаюсь, потому что ей это нравится. Я очень многие вещи делаю, которые ей нравятся. И они в результате нравятся мне. Я никогда не буду делать то, что мне не нравится. Если мне это не нравится, я так скажу. Но вот некоторые вещи имеют приоритетность, да, и вот я выбираю то, что ей больше нравится. Mm-hmm. Ну, в общем, Алена Премудрая дает тебе возможность сделать ошибки. Хорошо. Дальше, Медоед Барсук, следующий вопрос. По одному банщику в каждую семью – это, конечно, хорошо. Ну, а как насчет по качественному банщику? Банщик банщику ведь рознь. Благодарю. Здесь вопрос более глубокий на самом деле. И это вопрос вообще качества. Вот скажите, пицца из итальянской ручной работы с не по имени Самвел, да, а ну вот реально там, который там в седьмом поколении делает пиццу, да, она качественнее, чем пицца, которую вы можете купить в супермаркете и разморозить, и короче, съесть. Вот какая из них качественнее? Большой вопрос, да? Если для кого-то нет этого вопроса, то я задам его вот по-другому, да, кто вот сходу ответил, да, конечно, качественно. А я скажу вам так, у вас обеденный перерыв 30 минут, а ту пиццу в итальянском ресторане будут делать, ну, 45 минут, а поесть вам ее будет уже некогда. Какая из них качественнее? Ту, которую вам нужно съесть за эти 30 минут и еще успеть в туалет бегать, да, и с парнями поговорить, и еще добежать, и так далее. Или ту, в которой вы должны там просидеть 3 часа, а потом, когда вернетесь на работу, вас уволят за опоздание. Вот которая из них вам сейчас качественнее? Все же нужно смотреть через призму того, в какой ситуации вы находитесь, в какие рамки вы поставлены в это время. Что значит качественный автомобиль? Вот, скажем, джип – это качественный автомобиль? Ну, если ехать туда, и он застрянет там, куда другие не доедут, да, то есть проходимец, ну, тогда это качественный автомобиль. Но, скажем, ехать на джипе туда, где состоятся гонки на Бали, это не качественный автомобиль, он там не нужен. Он отвратительный просто автомобиль рядом с Формулой-1. Да? Или на джипе я должен там вести какого-то представительного дяденьку, который предпочитает все-таки Бентли. Да? Или скажу, нет, вот у тебя некачественный автомобиль, ты обязательно должен ездить на джипе дедушке, у которого зарплата, пенсия там 9 тысяч рублей, и я ему скажу, не, у тебя некачественный автомобиль. У него прекрасный качественный запорожец. Замечательнейший, качественнейший запорожец, потому что он не может, в принципе, даже помыслить о джипе с его 9000 пенсии. И вот для его условий это будет идеальное качество. Потому по парению здесь тоже все очень просто. Если вы попадаете в плакать, то парение будет такое очень интенсивное, почти спортивное, еще и налетели вдвоем с двух сторон банщики. И это будет качественнейшее парение, прекрасное, да, оно будет похоже на бой без правил, то есть там мочат так, что мало не покажется. Ну, потому что у них есть только 6 минут на подвиг, потому что они находятся там в температуре 90 или 100 градусов, или там даже 80. Все равно не выдержишь больше 6, ну, максимум 10 минут. Итак, Александр Иванов, как думаете, баня должна быть на дровах или, возможно, электричество, или что-то еще? Я не думаю, что это сейчас впрямую относится к теме нашей беседы. И я думаю, что с этим вопросом я отвечу очень просто. У меня есть 800 видео на YouTube-канале, из них порядка, наверное, половины, порядка 400 посвящено различным темам, связанным с банями. Поэтому это как с тем качеством. Можно и из электрического добиться высокого качества, из электрической печи. Можно и дровяную печь загубить по полной программе. Неважно, из чего вы добыли тепло, важно, как вы им потом распорядились. Вот это вот намного важнее. Понятно. Ну что ж, все вопросы и реплики зачитаны, и остается подарок в студию. А, вот теперь будет подарок только для тех, кто дожил до сегодняшней секунды, да? Для самых стойких. Для самых, да, стойких, потому что далеко не все из-за сбоя остались с нами. Дай бог, чтобы это было важно для тех, кто, значит, вот с нами остался. И дай бог, чтобы это помогло. Итак, сейчас, секундочку, настроюсь. Так вот, для того, чтобы вам было удобнее сейчас взять этот материал, лучше всего взять в руки листочек и бумажку, либо перенастроить там ваш телефон в режим, где вы можете чего-нибудь писать, ну, либо хотя бы диктовать. Поэтому прошу вас сейчас отвечать на вопросы, которые я вам буду задавать, лучше письменно. Тогда работа пройдет намного более эффективно. Готовы? Давайте еще несколько секундочек я вам дам на подготовку. Найдите, в чем вы будете писать, и давайте договоримся об условиях. Вы сейчас должны будете отвечать на вопросы по принципу бряк. То есть вот что брякнул, то и брякнул. Не задумываясь с лету, просто вот сходу говоришь и все. Ну, естественно, постарайтесь сделать это так, чтобы вы запомнили сами вопросы и потом могли 1000 раз в жизни вернуться и пройти это снова и снова. Потому что вот я себе эти вопросы задаю буквально. Иногда и год могу не задавать, потому что, ну, как бы все вроде катит и все хорошо. Но вот как только начинают скатить затыки жизненные, я тут же начинаю думать всегда в одну и ту же сторону, а что это я там с мечтой не договорился. И вот, чтобы договориться со своей мечтой, чтобы ее выкристаллизовать, чтобы ее увидеть, давайте поехали по вопросику. Итак, первый вопрос. У вас будет 15 секунд на ответ. Все, что вы скажете после 15 секунд или напишите после 15 секунд, оно уже не имеет веса. То есть первое, вот самый верх, самый первый слой вы должны выбросить, отвечая на этот вопрос. Предположим, что у вас есть некая неограниченная сумма денег, не знаю, там назовите ее $1 миллиард, $1 миллион, неважно. Важно, что это неограниченная сумма денег, вам ее надо очень-очень быстро потратить за 15 секунд. Вы должны написать или сказать, куда вы потратите ту сумму денег, которая вам свалилась на голову. Есть два условия. Никто не берет благотворительность, то есть вот вы сейчас должны потратить эти деньги именно на себя, не отдать детям или родителям, это все благотворительность. А потратьте на себя. Воспримите это не как вот Бояринцев какой плохой, не заботится о родителях. Нет, мы сейчас говорим о вашей душе, о вашем целеустроении. Поэтому мы говорим о вас, а не о тех, кому вы хотите помочь. Отбросьте все вот эти вот сентименты и займитесь только делом. Все, 15 секунд ушли раза три, но я сегодня добрый, позволю подольше. Мы ответили на эти вопросы. Теперь следующий вопрос. Предположим, что вам нет необходимости зарабатывать деньги. То есть вот вы вышли на тот уровень дохода, достатка, когда вам там чего-то капает, а есть какой-то пассивный доход, то, что называется, или там дедушка где-то там написал наследство и сказал, буду выдавать наследство только в случае, ну, только вот там по 100 тысяч в месяц, не больше. Но зато до конца жизни хватит. То есть вам, в принципе, можно жить припеваючи, на все хватает. Благотворительность никто не берет, долгов нет. Это тоже одно из условий. А у вас нет долгов. И то есть кредиты, ипотеки, это все уже выплачено, никаких вопросов. И вот теперь чем буду заниматься? Буду ли я заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, или чем-то другим? Напишите, чем бы я занялся, если бы мне не надо было работать. Ну вот о хлебе насущем думать не надо, зарабатывать не надо. Напишите, чем вы займетесь. Первое, второе, третье, четвертое. Можно без цифр, можно в столбик, можно в строчку. Неважно. Важно другое. Вы должны написать это очень быстро, чтобы не успеть задуматься. А если вы начали задумываться, вы начали ковыряться в носу. И чаще всего это начинается такое, о, да я не такой, я не такая. Нет, вот такая, вот какая вот написал, вот такая и. А дальше с этим надо просто разобраться. И следующий вопрос. Все, закончили по тому вопросу, все уже написано. И следующий вопрос. Их на самом деле может быть достаточно много, но мы делаем такой очень короткий экспресс. Но он очень действенный, очень рабочий, если вы по-честному будете это выполнять. И третий вопрос очень простой. Предположим, что вам объявляют, что через 6 месяцев вы переходите в иное измерение, куда-то там вас забирают с этой планеты, вы не болеете, у вас есть деньги, у вас есть доходность, вы не обязаны работать, можете делать все, что хотите, но осталось только 6 месяцев. Через 6 месяцев, ничего не забрав с собой, вы отправитесь в другое какое-то место бытия. Что будут делать? Вот первое, сделаю то-то. Опять, благотворительность никто не принимает. Дальше, долгов у нас нет. И остается только вот я и что я буду делать за последние полгода жизни. Не берите только это близко к сердцу, да, сейчас не про вас, в принципе. Это такой тестик. Итак, время прошло. А теперь, пожалуйста, просмотрите все три строчки свои, или три бумажки, или три пачки пунктов, и найдите в них пересечение. Сначала выпишите на отдельную бумажку, желательно, или просто посмотрите глазками и согласитесь с тем, что вы такой, а выпишите те, которые пересекаются во всех трех ответах. Потом найдите пересечение только в двух ответах. Потом найдите то, которое не пересекается больше ни с чем, и выпишите его в последнюю очередь. Так вот, это и есть то, ради чего вы сейчас живете. Вот то, что пересекается трижды во всех трех ответах, это может быть полный маразм. То есть вот когда читаешь, видишь, что это путешествие, путешествие и снова путешествие. Или это там iPhone, iPhone и снова iPhone. Во всех трех. Ну, вы такой на сегодняшний день, и с этим вам жить, потому что вы так и живете, вы с этим и живете. И вы видите сейчас срез своей души. Вы видите то, что вас ведет, то, что вас будоражит, то, что в вашей душе заложено. И вам с этим жить, так или иначе. Согласитесь вы с этим, не согласитесь, или скажете, да нет, я не такая, это вообще все бред. Ну, значит, для вас вы не такая. Но мир сейчас вокруг вас ровно такой, как написано на этой бумажке. Вы живете ради этих задач. А вот, как сказать, работаете вы на эти задачи или не работаете на эти задачи, это очень большой вопрос. Вполне возможно, что вы не занимаетесь, не делаете ничего для того, чтобы случилось ваше там, ну вот вижу там путешествие, да, вот чтобы ваше путешествие случилось, вы для этого не сделали ничего. Палец о палец не ударит. А вот это уже вопрос к вам. А почему? А, я не имею права об этом мечтать. Вот и вопрос. Вот и ответ. Вы не мечтали об этом. А теперь попробуйте ответить еще на один вопрос. Каждую строчку, прочитав в своем целеустроении, задайте всего один вопрос. Ваше это или вам это навязали? Рекламой, родителями, культурой, религией, еще чем-то. Но навязали. Или это действительно ваше? Просто навскидку. Мое, не мое. Если не мое, разбирайтесь, кто и зачем вам это навязал, кому это выгодно. Тогда вы, возможно, это отбросите и перестанете в ту сторону тратить свои силы. А возможно, поймете, что это ваше, вот ваше до корней волос, и тогда вы будете этим заниматься осознанно, а не подсознательно. Не бросая туда крохи со стола, а осознанно двигаясь к своей мечте, к своей цели. А вот то, что написано под пунктом 2, 3, 4 и так далее внизу, это, скорее всего, одни из ступенек к достижению той самой верхней цели. Верхняя цель, она может быть глупая с виду. Ну, например, купить новую губную помаду. Да? Но если вы раскрутите эту цель, вы поймете, зачем вам это нужно. А значит, у вас есть еще один вопрос. Задайте себе вокруг этой цели, вертясь, задайте себе вопрос, а зачем? И продолжайте его задавать до тех пор, пока вам не полегчает. Пока у вас не появится выкристаллизованная идея. А зачем мне купить новую помаду? А потому что я хочу, не знаю, быть красивой. А зачем мне быть красивой? А чтобы найти нормального мужика. А зачем мне нормального мужика? А для того, чтобы сотворить детей. А для чего мне сотворить детей? А для того, чтобы быть счастливой. Опачки. Так для меня счастье – это муж, дети, дом. Понятно, тогда надо покупать помаду. Ну, все, завтра идем и покупаем помаду. Лезем в кошелек и вынимаем необходимую сумму. И, возможно, это и будет вашей стартовой площадкой к освоению своей мечты. Да, вы потом тут же, как только ваша мечта воплотится, вы тут же двинетесь дальше. Но вы двинетесь дальше только при условии, что эта мечта не конечная. Если вы видите, что ваша мечта воплощается, что она подходит к своему финальщику, вы видите, что вот завтра я иду оформлять квартиру, да, вот я там 20 лет копил на квартиру, и вот завтра я иду ее оформлять, или хотя бы я знаю, что вот в этом году я ее теперь уже точно куплю, я деньги собрал. Дальше начинается вопрос механики, да, там, какой день я его куплю и так далее, это уже так мелочи всякие. А самое главное, что я уже собрал там необходимую сумму. Так вот, в это время вы и начинаете умирать. В ту секунду, когда вы поняли, что ваша мечта достижима. Это первый шаг к смерти. Вы обязаны, для того, чтобы выжить, вы обязаны эту мечту записать уже в разряд состоявшихся, случившихся и найти новую цель своей жизни. Начать мечтать о чем-то еще большем. Не дожидаясь ремонта и переезда, вы уже должны мечтать о том, что вы построите теперь дом или еще что-то. Вы видели, как ездят женщины за рулем? Вроде бы я не об этом, да? Нет, посмотрите. Посмотрите, как едет женщина за рулем. Когда она садится вот так, рулем упирается себе в живот и смотрит через руль под капот автомобиля. То есть она старается посмотреть, заглянуть прямо перед автомобилем. Ее дальновидность, точнее отсутствие таковой, заставляет ее заглядывать на каждую ямочку, которая случится через секунду. То есть она смотрит на те события, которые произойдут через секунду, а то и через долю секунды. Поэтому едет она медленно, потому что события происходят слишком быстро, и она их старается объехать в последний момент, а значит непредсказуемо, как обезьяна с гранатой, прыгает то вправо, то влево. И по манере вождения сразу, это вот та самая женщина. Я не говорю, что все женщины так водят, но есть, вот, особенно пока учатся. Свою супругу я обучаю вождению, да, и вот при обучении я ей сразу сказал, вот все, что ближе 100 метров от машины, или там 30 метров, ну так, показал на столб, вот все, что вот там, на это ты обращаешь внимание. То, что дальше от этого столба до автомобиля, это уже произошло и случилось. На это уже не обращай внимания никакого. Это ты должна была посмотреть минуту назад. Или там две минуты, в зависимости от скорости. Потому что это уже случившееся. Да, ты не доехала еще до этого камня или до этой лужи. Но ты объехать ее должна была еще вон откуда начинать объезжать. Тогда объезд будет очень плавный. Ты заранее среагируешь, и можно держать достаточно высокую скорость. А значит, дальше надо смотреть. И когда вы начинаете смотреть на губную помаду и ставить ее как величайшую цель в своей жизни, ну, какую-то мелочевку, вы уподобляетесь той самой даме, которая смотрит под капот автомобиля и реагирует на все удары судьбы, и этих ударов будет бесконечно, потому что она не хочет посмотреть чуть дальше от капота, хотя бы 30-50 метров вперед. А на самом деле это уже давно случившиеся вещи, которые вот как раз они-то уже практически запрограммированы, потому что вы летите со скоростью приличной и выпрыгнуть из этой колеи вам уже не удастся, скорее всего. Это все уже отобразится на вашей подвеске, на вашей жизни, да, на вашей судьбе. Но надо смотреть дальше. И вот эта мелочевка, которая там чуть-чуть постучит, она всего лишь учит тебя одному. Планируй заранее, смотри далеко. И вот оттуда уже начинай выворачивать и искать свой поворот. Вот там смотри на все знаки судьбы и на все повороты дороги. И тогда ты будешь лететь с бешеной скоростью. Тогда это будет тебе позволено. Иначе будешь поворачивать непосредственно. То есть вот зарплату получу, тогда решу, куда деньги. Вот сначала заработаю себе миллион, а потом подумаю, куда его потратить. Да поздно уже думать. Ты уже заработал, ты уже умер. Все, до свидания. Дальше умер в 30, похоронили в 60. Если жить, и вот постулат «живите как птицы, не думайте о дне завтрашнем», он меня немножко здесь не устраивает. Или в корне не устраивает, как хотите. Но я живу как птица, не думая о дне завтрашнем, с точки зрения... Откуда я возьму силы? Будет день, будет и песня. Силы придут. Силы растворены вокруг нас, их просто вот гигаватты. Не знаю, в чем их измерять, но их огромное количество, их всегда хватит. Было бы только задача. Был бы только ответ на вопрос «А зачем?». Я хочу, чтобы каждый из тех, кто сегодня это слышит, из тех, кто впоследствии это все увидит, смог в любую секунду, дня и ночи, в 3 часа утра, проснувшись, в 3 словах сказать, зачем я живу. В любой день своей жизни. Если вы видите, что у вас что-то не получается в жизни, значит, вы не можете ответить на этот вопрос. Ответьте себе на этот вопрос, в крайнем случае, если сами не можете, то обратитесь к тем вопросам, которые я вам задавал, к тем 3 вопросам, и напишите это на бумажку. И это приходится делать много раз в жизни. К сожалению, это приходится делать часто, а может быть, к счастью. И тогда вы каждый раз становитесь все счастливее и счастливее, становитесь с частью того мира, в котором мы живем, той жизни, которая нас наслаждает. Я желаю вам радости. И это главное. Чтобы вы радовали. И радовали. Наверное, на этом все. Ну да. Хочу немножко из чата почитать, что люди писали, какие ответы. Недвижимость, лечу на Марс, поиск душевного счастья, буду жить в деревне, горшки лепил бы, недвижимость и управление. А у меня везде получается путешествие. Куплю Луну или Марс. Обнимал бы всех людей. Опять путешествие. Полечу в Маврики. И так далее. И тому знаешь, подобное. Там какая штука? Вот она очень важная. Когда твоя мечта больше похожа на бред, то это клинический случай. Поэтому, ребят, не уподобляйтесь 6-й палате. Пожалуйста, когда вы отвечаете на эти вопросы, все-таки смотрите за тем, чтобы это было, во-первых, не голый альтруизм, во-вторых, не безбашенное существование, пустопорожнее. Нафига тебе Луна? Что ты с ней делать будешь? Если бы ты написал «стал бы Богом», ну, тогда я бы, наверное, преклонился перед тобой. А вот просто купить Луну, ну, это глупо. Или там завладеть Луной, да? Это 6-я палата. Поэтому будьте крайне осторожны. На эти грабли наступали не даже император. И даже Наполеон, который потом там сидел в 6-й палате, и прокурор рядом с ним. У нас в 6-й палате есть и Наполеон. Есть и боярин. И прокурор, да. Есть. Александр Рус написал: «Во всех случаях у меня желание открыть центр славянской культуры во всех городах, селах, населенных пунктах, образования детей». Александр Рус, приходи на Народно-славянское радио, пообщаемся. А еще у кого 3 желания совпали, вернее, 3 ответа совпали воедино? Давайте, вот каждый задумывается, пускай о том, а на самом ли деле желания являются теми, после которых вам не будет стыдно за бесцельно прожитые годы. Я же прощаюсь с вами, напоминая, что сегодня у нас 6 ноября 2019 года, среда по одному из современных календарей. «Воспитание мечты» – так назывался наш сегодняшний эфир. Иван Бояринцев, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Светлана Большакова следила за чатом, Евгений Роденко за пультом. Друзья мои, если вы определились с тем, для чего вообще живете? И вот эти вопросы совпали, ответ на эти вопросы совпали. Вы счастливый человек. Мне радостно. Значит, у нас не все потеряно. Прощаюсь с вами, друзья. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.